Здравствуйте. Вы слушаете 12-й выпуск подкаста для связистов LinkMeUp. Ровно год назад, 25 февраля 2013 года, вышел нулевой выпуск. Так что сегодня у нас день рождения. Ура! Ура! Принимаем... Да, ура! Принимаем поздравления и хочу сказать спасибо моим сведущим Максиму, Роме, Наташе, Лене за участие, за поддержку. Вот. Я даже не знаю, наверное, не выдержал бы столько целый год, если бы я был сведущим, а не организатором. Так что спасибо, молодцы. Вам спасибо. Всего подкасты были прослушаны 23 тысячи раз. И ближе к делу. В гостях сегодня у нас Илья Черников, правильно? Да, верно. Иркутск, инженер одного из сибирских провайдеров. Привет, Илья. Добрый вечер или день. Ну, тут у кого как, на самом деле. Ну да, я тоже подумал об этом. Илья сегодня расскажет нам про свой опыт построения Wi-Fi сети. Коснемся мы и теории. Еще и D-Link, где Илье довелось поработать. Вот. Но сначала, как обычно, слово Наташе. Новости в этом месяце у нас интересные и даже в какой-то степени резонансные. Давай. Да, всем привет. Не так давно, в один из прошлых выпусков, мы рассказывали вам о новой уязвимости на NTP-серверах. И эта уязвимость не заставила себя долго ждать. На днях компания Cloudflare, специализирующаяся на безопасности и кэшировании веб-сайтов, сама стала жертвой мощнейшей в истории интернета DDoS-атаки. Своего пика она достигла в понедельник 10 февраля, и ее интенсивность составила 400 гигабит трафика в секунду. Как в прошлый раз и говорила, такие DDoS-атаки проводятся злоумышленниками, когда они отправляют запрос на NTP-сервер, они хотят получить запрос mongetlist и подставляют туда адресом источника, подставляют, соответственно, не свой адрес, а адрес объекта атаки. Кто именно из клиентов компании Cloudflare стал жертвой, не уточняется компанией. Вот. Но, тем не менее, NTP-уязвимость оказалась очень мощным оружием, гораздо мощнее, чем, например, атака с помощью DNS-серверов, которые открытые. То есть в сравнении, например, с атакой на SpamHaus в 2013 году, которая составила в пике 300 гигабит в секунду, было использовано в 7 раз меньше устройств, ну, то есть NTP-серверов, вот этих промежуточных, но мощность атаки оказалась на треть больше. Поэтому компания обратилась к интернет-операторам, к сервис-провайдерам с просьбой проверить все свои NTP-сервера, которые есть в открытом доступе. Нужно убедиться, что там закрыта возможность получить этот самый mon-list. Ну и желательно, чтобы NTP-сервера соответствовали стандарту BCP-38. Это стандарт, который говорит как раз о спуфинге, то есть чтобы NTP-сервер проверял соответствие адреса источника действительному, чтобы нельзя было подменить IP-адрес источника. В таком случае злоумышленники смогут атаковать только себя. Вот. Но в сравнении с DNS, где мощность атаки увеличивается примерно в 8 раз, на NTP было посчитано, что объем трафика увеличивается примерно в 200 раз. Но это еще не все. Было посчитано, что, например, если провести такую атаку с помощью SNMP, то вот этот вот множитель может достигнуть 650. Там, наверное, будет просто гигантский объем трафика, который может положить не только какого-то конкретного клиента, но и повлиять на работу сети в целом. Интернет не станет прежним. С SNMP там, конечно, если SNMP Волк запросить, я правда не помню, он по UDP тоже отдает, если там действительно можно много аидов запросить и хорошо так нагрузить с одного запроса. Так, ну, Волк можно вообще без... вообще без указания AIDA. Просто звездочку, да, просто. То есть он вываливает вообще все. Да-да-да, я и говорю, что там может вполне так хорошая атака идти. Единственное, ну, SNMP, по-моему, получше защищают, чем сервера. Ну, NTP, да, ну, их, да, получается, там... один раз настроил и больше не трогаешь. Никто не заморачивается с тем, чтобы обновлять его или проверять, насколько он защищен. Не, специально все внутри сделал на всякий случай. Но NTP еще, он, по-моему, без аутентификации какой-либо работает всегда. А SNMP все-таки там есть, комьюнити? Ну, комьюнити, у многих железок паблик стоит, и по паблику можно тот же Волк запустить. Вот это да. Ну да, опять, но это опять же в разрез с как вот best practices, то есть всегда нужно назначать эти самые отличные от дефолтовских имен комьюнити, тогда все будет хорошо. И уж, конечно, использовать там третью версию, где только возможно, которая как раз позволяет аутентификацию. Аутентификацию и шифрование, да. Да, и шифрование. Ну, вообще, по-моему, SNMP во внешней сети не самая лучшая идея, сдается мне так. По-любому, да. Ну и плюс, я не знаю, мне кажется, там на железке на самой ставится сервак, с которого можно, во всяком случае на цисках так, только с которого можно запрашивать чего-то по SNMP. Ты в смысле, а CL такой? Нет, когда ты настраиваешь SNMP на циске, ты пишешь там сервер, там, не помню точно команды, по-моему, SNMP-сервер. Да, там указывается IP-адрес, которого... Так это может... Это не для... Это может для трапов? Да, может быть, для трапов указывается этот сервер. Возможно. Но это же в другую сторону. Ну, по-моему... Ну, то есть я не думаю, что это работает как ACL. Это, скорее всего, действительно сервер, куда трапы отправляются. Ну да, возможно, кстати, как вариант. Ну, ACL-ом тоже можно прикрыться, чтобы... Ну, ACL, ну да. Естественно, да. Я помню, как так прикрылся ACL-ом, уехал в какие-то далекие места и так не смог попасть на свою железку. Настраивать фаервол удаленно к дальней дороге. К дороге, да. Вот тебе легко предотвратить, как мы в прошлый раз говорили. В прошлом выпуске 400 гигабит в секунду. Ну да. На самом деле, вот сколько времени прошло, да, с тех пор, как открыли, совсем как бы немного. И тут такая, в общем, достаточно, я так понимаю, организованная атака, причем с такими рекордными этими показателями трафика. 4500, по-моему, на хакере было. Да, 4500 устройств задействовано было. Угу. Так. Ну, кстати, вот это вот Cloudflare, они выложили карту, на которой были точками отмечены, откуда была атака. Ну, там, по-моему, по всему миру практически есть точки, в большей или в меньшей степени. И еще они выложили список сетей, с которых был самый большой поток. И в основном это Китай. Ну, это понятно, стандартно. Ну что, едем дальше? Да, давайте. Поехали дальше. Компания Alcatel Lucent. Вот я, если честно, не уверена, Lucent правильно или нет? Lucent, наверное. Lucent. Хорошо. Компания Alcatel. Ну, тут, как всегда, транскрипция. В общем, компания Alcatel Lucent и British Telecommunications объявили о достижении скоростей до 1,4 терабита в секунду. С рекордной спектральной эффективностью 5,7 бит в секунду на герц. И при этом все это на существующем оптоволоконном оборудовании. Предполагается, что это самая высокая скорость, когда-либо достигнутая в реальной среде на аппаратной части коммерческого класса. Ну, пишут, что это примерно как передать 44 несжатых HD-фильма в одну секунду. В общем, довольно высокая скорость. Интересно, превысили они скорость, когда эти DVD-шки на грузовике везли или жесткие диски? Это вопрос. В общем, самый большой плюс технологии, как я поняла, то, что это можно масштабировать уже существующие сети оптические. То есть меняется оборудование, меняются коммутаторы, меняются роутеры, и спектральная эффективность усиливается почти на 43%, если снизить спектральный интервал между каналами с 50 ГГц до 35 ГГц. Обычно, ну, совместимость оптического оборудования подразумевает, что просто, допустим, усилители, которые на длинных кабелях стоят, то есть что они будут пропускать нормально, потому что оконечко, ну, в оптике всегда же так как бы и говорилось, что оконечное оборудование меняем, ну, волокно остается тоже, по нему гоняем. Нет, вообще, наверное, действительно любопытно, то есть я думаю, что это... Ну и репитеры, которые стоят, тоже, наверное, должны быть заменены. Правильно? Я правильно понимаю? Мы же, ну, какие-то на протяжении... Я так понял, что они разговаривают о совместимости, то может быть, например, ну, тех же каких-нибудь трансатлантических кабелей, mm-hmm. если касаться, что там же в кабеле зашиты тоже усилители, они там как-то питаются. Mm-hmm. Ну что, например, по ним можно прогнать, только оконечное оборудование поменяв. Потому что там-то не очень удобно усилители перекладывать. Ну да, по-любому. А еще просто интересно тоже, как вот в статье не нашел упоминания, сколько, ну как, расстояние какое максимальное, да, без репитеров. Вот, что-то не пишут. Хотя, я думаю, это достаточно важный фактор. Может быть, они сами еще не знают. Ну, учитывая, что они сказали, что можно использовать существующие оптоволоконные линии, то, видимо, не сильно отличается. Ну, опять же. Кстати, вы слышали, что Google-то на 10-гигабитной скорости уже хочет предоставлять доступ в Америке? Да. Это вообще фантастика. То есть это которые сервера кэша или... Google же в Америке услуги провайдинга как бы предоставляет. Там какие-то вообще сущие копейки для Америки. $70, по-моему, они собираются брать за 10 гигабит в секунду. Ну, это тестовый, я так понимаю. Там где-то у них, там они в Калифорнии, по-моему, развертывают типа тестовую сеть для предоставления интернета, ну, абонентам, собственно. Вот. Причем там есть вообще абсолютно бесплатный тариф, и скорость там, по-моему, 5 мегабит. 7. Да, 5 мегабит. Ну, так что вот так, Google все захватывает и захватывает. Я, кстати, буквально сегодня услышала, что Ангела Меркель решила организовать в Европе свой интернет. Она собирается встретиться с Францией, по-моему, обсудить этот вопрос. Скоро же не останется людей, которые не хотели организовать свой интернет. Да, помните, мы обсуждали как-то про интернет на России, Бразилия, да, и кто там еще там был. Вот, вот у каждого будет... Индия, Китай, по-моему. Да. Вот у каждого будет свой интернет, будет вообще всем очень весело. Да. Большой европейский фаервол. Да. Так, ну, наверное, с этим закончили, да? Да. Давайте. Мы идем дальше, фаервол. В общем. Да, очень для нас интересная новость, Наташа. Несмотря на все достижения зарубежных провайдеров, мы рискуем не воспользоваться благами. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об использовании в сетях связи оборудования только российского производства. Исключение предлагается делать лишь в том случае, если нет российского аналога. Авторами этого документа выступили депутаты Владимир Бессонов, Виктор и Николай Коломейцевы и Иван Никитчук. Они считают, что этот законопроект поможет защитить наш рынок, то есть защитить российского производителя, помочь ему в развитии и защитить рынок связи, вернее, защитить, собственно, сети связи от вторжения иностранных спецслужб. Российским оборудованием будет считаться в том случае, если его производитель будет являться налоговым резидентом Российской Федерации. То есть достаточно, чтобы какая-нибудь крупная компания открыла у нас завод? Ну, собственно, не обязательно, ну, как бы сильно крупная компания. У D-Link, например, уже есть завод под Рязанью находится, и там уже какое-то оборудование даже производят. В общем, мне кажется, я думаю, у всех вендоров так что есть. Что это попытка заработать больше на налогах. Это, я помню, заставили Apple встраивать ГЛОНАСС, чип ГЛОНАСС в свои айфоны. А я не помню, там именно заставили, там, по-моему, просто производители технологии... Поставили условия, что если есть GPS, то должен быть ГЛОНАСС, по-моему. А я с другой стороны слышал, там просто, что с какого-то момента чипы отдельно перестали производить ГЛОНАСС и GPS, ну, потому что технология одна, ну, может быть, ошибаюсь. А, в смысле, то есть просто один, все чипы уже... Да, один чип уже просто идет, и он сразу обе технологии. Мне фраза понравилась. Защита основ конституционного строя, обеспечение обороны страны и безопасности государства. Да. Защита внутреннего рынка Российской Федерации, развитие национальной экономики, поддержка российских товаропроизводителей. Вот интересно, как бы, а как у нас кто-нибудь слышал вообще о российских производителях телекоммуникационного оборудования? LTEX и QTEC. А еще я знаю. Принтер. Или как, я не знаю, как его правильно называется. Но он есть, я точно знаю. Что QTEC? QTEC жив еще? Я про него... Я в том году был у них на выставке какой-то. А, понятно. То я про них с 2008 года не слышал. Или 2009. На самом деле у нас тут присылали или спрашивали в комментариях где-то на сайте, то есть знаем ли мы там QTEC и все такое. Я первый раз, честно говоря, услышал про это. Пошел гуглить и думаю, о, блин, D-Link просто с переклеенной этой самой, так, выглядит реально как D-Link. Вот такая же коробка, все точно, расположение портов, только другой шильдик. А, они как-то... ну тут же получается, на этом рынке очень много железок аутсорсится. То есть я знаю много проектов, что D-Link производил оборудование другим вендорам, ну и знаю, что D-Link точно так же заказывал. Ну я не знаю, насколько это открытая информация. Ну то есть типа OEM, как OEM-производитель? Да, то есть... Вполне. D-Link очень много железок производил. Любопытно. Ну, не знаю, с другой стороны, все эти... тут тоже не стоит заранее, я думаю, беспокоиться, потому что, во-первых, это, как это сказать, законопроект, да, то есть он внесен на рассмотрение, но он, ну, это совершенно ничего не значит. То есть не факт, что оно будет вообще рассматриваться и все прочее. Я предложил полевые тестирования произвести вот на этих четырех активистах, поставить им домой русский маршрутизатор, русский компьютер, и чтобы они пользовались только аналогом, русским аналогом интернета. А еще кроме... Где-то было где-то тариф у провайдера одного, там за очень небольшие деньги предоставлялся доступ в интернет на скорости 100 мегабит, но там только сайты правительства и еще несколько разрешенных Кремль.ру, там что-то такое, да. Но это был, когда какой-то у нас там очередной этот тоже такой закон. Для чего нужен такой доступ в интернет? Срез. Ну, это шутка просто такая была. Это типа сарказм или что-то в этом роде. Хотя, фиг его знает, может быть и не сарказм. Это когда как раз вводили этот реестр, помните? Реестр нас... запрещенных сайтов. Да. Вот. Это, может быть, для каких-то провайдер, там, для школ, для предприятий. Да, ну, мне кажется, это шутка, на самом деле, просто была. Ну, то есть, либо это был троллинг, и такой тариф сделали, ну, на ACL и DPI выделить такой трафик, и на 100 мегабит его сделать не проблема. Ну, либо, да. Ну, это все на уровне просто рекламы на сайте было, и все. Не, у них я реально, я помню, заходил на сайте, и у них действительно там был такой тариф. А кроме того, кстати, по поводу, да, возвращаясь к новости, у нас же мышь теперь нынче в ВТО, вот, и я думаю, что... Вот, кстати, да. Как бы ВТО будет, скажем так, против подобного решения. Ну, как бы это мы ограничиваем конкуренцию и все прочее. Да и вообще, сколько лицемерия-то в этой фразе. Все равно комплектующие-то вряд ли у нас все российские. Я вообще... Ну, если так полностью запрещать, то Россия, ну, не в каменный век, но достаточно далеко отправляется без использования внешних технологий. Там, потому что и техпроцесс в ЦПУ, ну, у нас там какую-то лицензировали, но самые топовые недоступны нам, ну и прочие моменты. То есть да просто у нас процессоров нормальных нет. Да, откровенно говоря, да, то есть насколько, ну, я не знаю, я не очень там тоже специалист, но, по-моему, у нас в России всего два завода, которые производят более-менее приличные техпроцессы, да, это оба в Зеленограде, это Ангстрем и Микрон, по-моему, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Я на самом деле давно как бы не вникал в это, но вот помню, что было очень афишировано, значит, покупка Ангстремом линии по производству микропроцессоров у AMD, причем уже тогда они были очень по устаревшему техпроцессу, то есть их купили там БУ-линию, и вот поставили ее в Зеленограде. Не знаю, выпускали они там на ней что-нибудь или нет, но это преподносилось прямо как вообще там последний там пик технологий. Ну, а там существует эмбарго на технологии, спиральный термин использовал, что, ну, допустим, самые топовые технологии, они просто не вывозятся из тех же стран, там, из Америки, ну, из Китая, с заводов, которые... Вполне логично. По-моему, там техпроцесс был 90 нанометров. То есть, понимаете, да, сейчас, по-моему, Intel на 45 нанометров производит. Меньше, 23 и так далее. Ну вот. Так что даже не знаю, можно ли конкурировать вообще, в принципе, с этим. Будут у нас бордеры на кластерах из D-Link. Да, это было бы интересно посмотреть. Ну, там... Raspberry Pi. Ну, Raspberry слабовато, вот... Ну, есть другие. Ну да, тут лучше на графических картах собирать. Ну да. Но они опять же все иностранные. Тоже верно. Тогда на советских калькуляторах. Так, ладно, давайте дальше. Организация MDIF объявила о создании бесплатной сети AutoNet. Подразумевается, что вокруг Земли на низкой орбите будет летать миниатюрные спутники CubeSat и покрывать сетью Wi-Fi все континенты. Соответственно, предоставлять бесплатный интернет. Будет использоваться протокол UDP поверх Wi-Fi. Ну и эти все спутники будут связаны какими-то наземными станциями. Вот, собственно, ну, цель организаторов — доставить интернет во все точки земного шара, предоставить его бесплатно для всех устройств, на которых есть Wi-Fi. Они обещают построить эту сеть где-то к июню 2015 года и даже принимают пожертвования. Надо же. На самом деле интернет — это очень громко сказано. Совсем не интернет даже, там, а обещание. Там, да, бродкаст. Мультикаст. Спутниковый фидонет. Ну, да. Да-да. Ну, на самом деле, по этой технологии тут, по-моему, гораздо больше вопросов, чем ответов. Ну, что... возможно, это просто описание такое, как обычно, маркетинг булшит, что описание... Ну, да, но... я пыталась найти какие-то технические... Как это будет, да, работать? Я вот не поняла. То есть, во-первых, Wi-Fi требует соединения. Как там быть с Uplink? Ну, возможно, как, собственно, спутниковое вещание делается, ну, вернее, как интернет через спутник, когда однонаправленный спутниковый канал идет, поднимается через обратку, ну, какой-нибудь там 3G, еще что-то, Edge в то время, когда это все было популярно. Запрос уходит, а ответ тебе прилетает уже со спутника. Я маленько другое имею в виду. Wi-Fi, он же как бы там не это, не гора... как сказать, возможно, допускает ошибки, поэтому там нужно установление соединения, в отличие там, от интернета. То есть, чтобы Wi-Fi начал работать между двумя устройствами, они должны обменяться какими-то сообщениями, чтобы сама сессия установилась. Ну, примерно так. То есть, я имею в виду, что раз там мультикаст или там подобные вещи, возможно, ну, как бы, как можно придумать? Он вещает поток и раз в какое-то время просто, ну, сравнивает, какие пакеты были получены или нет. Ну, то есть по обратному каналу связи прилетает там какая-то контрольная сумма, что какие-то пакеты были получены, такие-то нет, и недостающие досылаются. Можно в эту сторону подумать, можно в какие-то другие. Ну, то есть как в спутнике точно так же, если какой-то пакет теряется, он там перезапрашивается уже через обратный канал связи. Ну, вообще, то, что я читал про Outernet, это все-таки такая штука, которая исключительно вещает какие-то вещи, типа, там, новости, погоду, грубо говоря. Даже было написано, что Википедия навещает, не представляю, что в каком виде. Да, вот как это возможно? Популярная статья в день. То есть ты получаешь не то, что ты хочешь, а то, что ты можешь. Ну, как-то может быть много вопросов вообще. Обычно, когда вот такие беспроводные технологии начинают описывать, там зачастую журналисты, например, могут допустить ошибку и ну, просто любой беспроводной стандарт связи назвать Wi-Fi, потому что Wi-Fi слово знакомое, а беспроводной стандарт связи писать долго. Это как были недавно лампочки, управляемые по беспроводному стандарту. Это, по-моему, LG или... Нет, не LG, кто-то другой выпускал. И там как раз Philips. Использовался стандарт связи, который чем-то напоминал больше Bluetooth, но все называли эти лампы Wi-Fi лампы, потому что управляется беспроводной связью. И я так, ну, с друзьями когда обсуждал, они мне тоже говорили, да нет, ты не прав, ну, Wi-Fi, да Wi-Fi, какая разница. Но он с Wi-Fi не совместим, а, ну, обычному человеку, когда говорят Wi-Fi, он думает, что ну, я подключу к своему телефону и так далее и буду управлять. А там все не совсем нет. Так. Ну, я думаю, что здесь тоже может быть не совсем Wi-Fi. Не, у ребят там идея-то какая, что очень много устройств, которые сейчас Wi-Fi поддерживают, и вот мы сделаем такую технологию, которая позволит им всем получить доступ в тех местах, где его сейчас нету, например, или где цензура. То есть они заявляют о том, что все устройства с поддержкой Wi-Fi будут работать. Ну, как бы это не суть. Ага, ну, кстати, может быть тогда... Этих? Ага. Видели фоточку этих спутников? Там такой кубик сантиметров 10 на 10, наверное. Вот тоже, кстати, по поводу спутников. Это же достаточно затратная, я так понимаю, штука. То есть, ну, ты у себя из двора спутник никак не запустишь. Вот, это же надо как-то координировать. То есть, на орбите вообще огромное количество крутится всякого мусора, там, не мусора, и как-то же надо туда встроиться. То есть, ну... Там, к слову, орбита 300 километров примерно. Ну, и... Не, ну просто для информации. Ну, вот, но все равно же по-моему, надо там... Все летают. Высоко, невысоко. Вот, опять же... Как-то им управлять надо. Если низкая орбита, то он может там падать или еще там чего-то. Ну, теоретически это все рассчитывается, да, но сложно. Вернемся к этому вопросу через полгодика. Там, по заявлениям, там когда вообще должны... Через полтора года. Ну, в июне они уже хотят совсем запустить, а еще я читала, что они в сентябре этого года уже хотят обратиться к НАСА, чтобы начать тест технологии на космической станции. Угу. Вот, июнь 2014, выпуск первых спутников-прототипов и тестирование дальнобойного Wi-Fi мультикастинга вот, по планам. Ну, я думаю, что там запустят что-то в стиле RSS или тому подобного. Ну, такие общие новости, действительно, либо радиовещание, то есть просто что на уровне Wi-Fi, скорее всего, какие-нибудь либо приложения будут выпускаться на телефоны и прочие устройства, которые будут этот Wi-Fi ловить. Но что-то у меня сомнения по поводу того, что это хорошо закончится. Просто в статье такие громкие связи, как мы избавим Китай от фаервола и так далее. А, кстати, в связке с последней, предпоследней новостью, как интересно правительство будет блокировать такое, подавлять сигнал этих Wi-Fi или, спутников или просто забивать? А просто телефоны перестанут продаваться с Wi-Fi. Ну, в смысле, продаваться они останутся, но только российского производства, а на телефоны российского производства нельзя будет получать такие сигналы. Ну, они же все равно по Wi-Fi работают. Как это можно ограничить? Я что-то слабо себе представляю. Ну, там будет несовместимость с этим стандартом. Частоту, ну, там же... никак. Ну, частоту это значит, что телефон вообще не будет работать ни с каким оборудованием Wi-Fi. Не, в том плане просто это же будет какой-то определенный стандарт. Он должен устройством поддерживаться или программой поддерживаться. Будет встроена просто защита от того, что аппарат на этот телефон на эти пакеты просто отбрасывает, а ну, программно ты не можешь утилиту, содержащую эти. А, кстати, Wi-Fi же там какие-то... Вообще, кстати, мне интересно, как по Wi-Fi точкам идет определение положения? Вот если у базовых станций есть координаты определенные, закрепленные, то как по Wi-Fi? А, это хитрая же штука. Все устройства, которые подключены к GPS, там, Google, к Яндексу и тому подобным вещам, они, когда перемещаются, передают свой трек, где они примерно находятся. И если включено определение по Wi-Fi, они смотрят, какие сети где находятся. И в следующий раз, если ну, кто-то идет уже с устройством, понимающим только Wi-Fi, по совокупности, по набору сетей и там, по их MAC-адресам, ну что не просто по имени сети, определяется, ну, возле каких сетей он находится, а в базе уже есть информация, где эти сети географически. Ну и помните этот самый, когда, ну такой скандал, не скандал, то, что Google, ну как бы Google мобили, которые снимают Google Street, значит, естественно, имели внутри себя Wi-Fi, и когда они, значит, ездили, они собирали еще и информацию о Wi-Fi точках. Они случайно собрали несколько гигабайт трафика из открытых сетей. Да. Вот, я думаю, что у них есть вполне эта база. Ну, то есть они не... Ну, предполагаю, в смысле, они ее обновляют, но основу ее составляет вот как бы информация, собранная Google мобилями. Не, не только. То есть все устройства, если включено ориентирование по Wi-Fi и по GPS, телефон просто постоянно сканит сети и отправляет данные о том, где какие сети находятся. Ну, да. Где-то даже сайтик был, который по MAC-адресу роутера позволял определить, где стоит. Я помню, кстати, эту тему, да. Это как раз вот на гребне, значит, этой истерии по поводу Гугла. Как раз вот я выходил на этот сайтик, смотрел. Ну да, ловит, показывает. В общем, этот Outernet, по-моему, выглядит еще менее убедительно, чем Wi-Fi, который мы месяц три назад обсуждали. А Google же тоже, кстати, на дирижаблях что-то хотел запускать, если я правильно помню. Ну, там доступ в интернет по Wi-Fi или как-то еще с дирижаблей. Да, что-то такое было. Да, что-то тоже припоминаю. Там только не дирижабли, по-моему, были, а эти... Беспилотники. Ну, вот эти, в стратосфере, это как их называлось, господи, вылетело из головы слово? Стратостаты, короче говоря. Ну, то есть вот эти шары, на которых там метео всякие летают, станции. Вот. Ну, то есть они достаточно высоко, выше, чем дирижабли летают в стратосфере. Что-то там такое было. Так, ну чего, двигаемся дальше. Кстати, по поводу мультикаста. Следующий выпуск сетей для самых маленьких будет про мультикаст как раз. Наверное, в марте. Mm-hmm. Вот. Минутка рекламы. Кстати, я нашел, правильно читать Lucent, по крайней мере, Яндекс так говорит. То есть у меня был правильный посыл? У тебя был Lucent. Ага. Правильный посыл. Ударение не там. Простите. Да. Так, ну что, Илья, переходим к тебе. Расскажи, пожалуйста, нам и слушателям, как так вышло, что ты в Иркутске работал в Делинке? Чем занимался, почему ушел оттуда в местном провайдере? Как ты дошел до такой жизни? До подкаста «Линкмя». Путь мой начался давно и закончился. Ну, вообще, я очень давно начал заниматься сетями. Может быть, случайно в эту область попал, может быть, как-то к этому меня все вело. Компьютерами занимался еще давно, ну, еще раньше. А потом, ну, попал в одного провайдера, поработал там какое-то время, параллельно начал работать в другом провайдере, занимался больше там какой-нибудь техподдержкой, устранением проблем у клиентов, но хотелось куда-то расти, и сначала стал просто инженером в одном из провайдеров, а потом меня постепенно перетянули в региональный офис D-Link, потому что, ну, почти у многих провайдеров идет общение с компанией D-Link, потому что, ну, большая часть оборудования, ну, я не знаю, насколько реальна статистика, по внутренней статистике было года полтора назад порядка 80% портов доступа D-Link-овских, ну, а роутеры там всегда они достаточно, ну, много где попадались. И начал работать в представительстве местном компании D-Link. У нее большая сеть региональных филиалов, которые занимаются поддержкой, ремонтом, то есть там полноценный сервисный центр здесь на месте. Ну, потому что в Москву отправлять оборудование, там по опыту работая со многими железками, достаточно долго. Потом сложно общаться с той же техподдержкой, когда она работает в другом часовом поясе и, ну, просто достаточно далеко находится. Занимался решением различных клиентских вопросов, то есть, ну, той же техподдержкой, только уже по всем линейкам оборудования D-Link, то есть это и коммутаторы, и маршрутизаторы. Маршрутизаторы больше домашние, хотя и с большими роутерами тоже приходилось сталкиваться. Ну, причем занимался вообще всем. Видеонаблюдение, Wi-Fi и так далее. Но несколько вот ключевых областей выделил для себя. Wi-Fi сети очень заинтересовали. И сейчас вот стараюсь расширять кругозор в этой области. Остальные, ну, все равно по оборудованию не забываются, но знаний у меня там бывает меньше. То есть вот коммутаторы и Wi-Fi самые такие ключевые. Вот. Ну и различными проектами занимался. Построением сетей доступа, ну, и как проводных, так и беспроводных. То есть там сеть торгового центра. Ну, простые домашние сети, это тоже в большом количестве были. Вот как-то так. То есть в Иркутске там полноценный офис D-Link с техподдержкой, со всем? Ну, у них во многих городах, там Новосиб, ну, здесь, из которой недалеко, Новосиб, Красноярск, Томск. Здесь иркутский офис занимался большой территорией. Это Иркутская область, Бурятия, Читинская область, сейчас Прибайкальский край, и Монголия. Ну, такое вот распределение интересное. Ну, офис, он как полноценный, но небольшой. Там 4, например, человека. Вот до... Год назад стало 4, до этого было 3 человека. То есть руководитель филиала, менеджер и инженер по ремонту. Ну, все... То есть инженер по ремонту там вообще всем подряд занимается? Ну да, может заниматься. Там разве что по совсем тяжелым устройствам. Ну, просто потому что оборудование стоит дорого, и оно только в центральном офисе есть. Ну, то есть имеется в виду, там, допустим, какой-нибудь коммутатор на шассийный, у которого плата размером метр на метр. Там просто очень тяжелое и дорогое оборудование для ремонта таких устройств применяется. Слушай, я первый раз слышу про такую топологию расположения офиса, что 3 человека, которые обслуживают целый регион. Ну, тут так получилось по историческим с этим. Мне почему-то кажется, что в Новосибирске офис не намного больше. Новосибирске там, ну, там человек 6-7. То есть, ну, он как центральный по этому региону идет. И там побольше народу. А у D-Link реально есть какие-то прям большие маршрутизаторы? Ну, сейчас уровня... Ну, уровня 7200 Cisco уже есть вполне. Ну, там единственное, у Cisco это же идут устройства... Ну, программные маршрутизаторы, они чуть другую область захватывают, а здесь идут аппаратные маршрутизаторы, то есть у них функциональность поменьше, они брасом не могут быть, там, ну, прочие вещи, но как BGP пир, то есть вполне можно поставить, он у многих провайдеров местных даже стоит. То есть, ну, full view, я не помню, есть железки, которые, кажется, тянут, но в большинстве, если не full view, а поменьше, ну, так, по основным маршрутам, там, 5-6 пиров вполне тянут. А как может быть провайдер без full view? Ну, большинству небольших провайдеров вполне можно обходиться. То есть full view, он не необходимость даже, когда у тебя несколько коннектов, там же можно так по подсетям разделить. Ну, то есть просто дилемма такая, либо ты берешь такое устройство, и оно, ну, справляется, либо тебе надо постоянно масштабировать какую-нибудь более дорогую железку. Ну, интересно, я не слышал об этом. И как работает? если не секрет? Ну, работает нормально. Тут просто, ну, с D-Link'ом же такая, ну, я так думаю, у каждого вендора так бывает, что нужно уметь, ну, знать какие-то tips and tricks по оборудованию, что так, вот надо это включить, это настроить, и все заработает. То есть просто, допустим, с D-Link'овским tips and tricks по большим железкам мало кто, получается, знаком. Ну и последние устройства, которые делаются вот на как большие маршрутизаторы, они идут с интерфейсом Cisco-like CLI, и, ну, более знакомы с ним, получается, люди. Это случайно не DXS? Те же DXS, да. Старшие модели. Ну там и DGS-ов, многие модели на старших линейках выпускаются с прошивкой, которая идет там, например, с фичами MPLS, еще с чем-то, и с Cisco-like тоже делается для совместимости. Просто что конфиг, копипаст и поехали. То есть там прям копипаст можно? Ну, если чуть-чуть потом проверить, то да. Просто есть проприетарные фичи. Не заявляет права на это, или это как-то общепринятый факт какой-то? То, что так. Ну, я много. Ты, кстати, много устройств видел с Cisco-like разных. Тот же SNR, он полностью одинаковый. Шоп на круг, который. С чем? Их, ну, железки шоп на круг, который продает SNR, uh-huh. Они тоже полностью Cisco-like. А, ну вот я говорю, что, по-моему, по крайней мере, я, включая домашние маршрутизаторы, видел с Cisco-like. Не помню, к сожалению, какой фирмы. Это было очень давно. Это мог быть Huawei. Может быть, может быть. Ну, я не знаю, раньше со многими железками сталкивался. В зависимости от того, что считать, как бы Cisco-like, я вот ту же Aristo копал. Вот, то, ну, тоже, как бы, в принципе, похоже. Вот, ну и что-то я еще такое видел. Тоже очень, ну, напоминает. Ну, чтобы прям копипаст, не знаю. Ну, если говорить, допустим, Huawei, H3C, Cisco, то они очень похожи между собой, концептуально похожи. То есть команды не те же самые, но там примерно те же самые view, примерно те же самые команды по настройке тех или иных фич. Разница довольно такая маленькая. Ну, там синтаксис просто, когда похож, когда у тебя, например, есть IP, ну и там, допустим, какое-нибудь включение интерфейса, там, shutdown, no shutdown, просто вот такой набор, как сказать, синтаксических конструкций идет. Потому что, ну, D-Link обычно там идут сначала ключевое слово, там, config, show, потом там, допустим, название того-то, потом название того, ну, название протокола под каких-то модулей. А у Cisco, ну, там вот структура команд, еще что-то, они совместимы, ну, они похожи, или очень, да, похожие идут. Я вообще, кстати, крамольную вещь скажу, наверное. Ну, интерфейс Huawei мне больше нравится, чем Cisco, он более удобный. Ну, а ты видел Juniper когда-нибудь? Ковырял? Я знаю, как примерно, в смысле, представляю, как с ним работать, но я ни разу в жизни его не видел. Я вот попробовал поковырять, ну так, чисто ради интереса, давно уже там. Вообще мне очень, конечно, понравилось. То есть вот это сама... Он под Unix. В смысле? Кто, Juniper? Концепция настройки Juniper, я так понимаю, это как в Unix. Ну, что значит как в Unix? CLI, она везде CLI. Будет одна и та же. Там просто именно... Структура конфига очень крутая, то есть там, ну, да, разнесено все по разделам, да. Ну, в общем, очень красивенько получается. Система коммитов, конечно, это вообще просто наше все. Я не знаю, почему до сих пор Cisco не сделал такую штуку. По-моему, очень удобно. В Huawei сделали на MPLS и E-туннелях коммиты тоже. То есть пока ты коммит не сделаешь, не применяется конфига. Uh-huh. В августе ездил в Хабаровск решать какую-то проблему тоже с MPLS. Полночи потратил во время ночных работ, не понимая, почему у меня не работает настроение. Это я туннель, а с мейн на бэкап, точнее, с бэкап на мейн. Ну, блин, к концу ночи я, естественно, понял, что я просто MPLS и коммит забыл сделать. Так и бывает. Дело привычки. Ну, а по поводу удобнее и неудобнее, это, по-моему, тоже как раз дело привычки. Потому что вот работая в техподдержке, замечал очень часто, когда, ну, допустим, человека научить D-Link'овской консоли бывает проще, когда он, ну, вообще не знаком с консолью, например, чем он переходит с другой железки. То есть получается, что миграция с D-Link'а на Huawei, там, с Cisco на D-Link в любую сторону, она ну, ты переходишь в непривычную область, и для тебя логика работы, она, ну, противоречивая и не такая, понятно, как ты привык. Ну, по-моему, вот, по крайней мере, у всех больших вендоров какой-то свой стиль выбран, сделан, и когда ты в нем живешь, тебе удобно, а когда выходишь из него, становится неудобно. Ну, я понимаю тебя, но маленько другое имел в виду. Допустим, есть в Huawei такие удобные вещи, которых нету на Cisco. Ну, я так просто этих двух вендоров буду сравнивать. Допустим, есть офигительная команда Display as is. Она показывает конфиг того view, того места, где ты находишься. Там конфиг интерфейса, конфиг BGP там или еще чего-нибудь. Потом мне нравится, что можно отдельно посмотреть таблицу маршрутизации, например, BGP или BIM. И в CISC можно, да. В BGP, да, по-моему, можно. Ну, там просто show IP, PIM-а нельзя show точно. IP road, BGP, по-моему, или show IP BGP road. Нет. Ну, хорошо, ну, допустим, по PIM-у нельзя посмотреть. Ну, тут не скажу, я этот самый не смотрел мультикаст. Угу. Я не помню. Ну, по-моему, у D-Link, кажется, тоже есть там. Ну, по BGP, по крайней мере. По PIM, к сожалению, не помню. Там и PIM-овый кэш можно посмотреть. В принципе, просто пиров по PIM, а таблицу маршрутизации не знаю. Ну, не сталкивался. Просто у меня обычно PIM-сети были небольшие, когда один источник и там все соседние пиры. То есть, ну, не через несколько хопов. Я тут еще разбирался сейчас с мультикастом, пока к статье готовлюсь. Меня на самом деле очень удивил тот факт, что PIM и IGMP включаются одновременно на CISC командой настройки PIM и все. То есть два протокола включаются одной командой. Мне как-то это странно показалось. Тем более они включаются не только на клиентских, получается, интерфейсах, но и на интерфейсах в сторону сети. Вот. Ну, это может быть просто дефолтная настройка в том плане, что, ну, у D-Link обычно так бывает, какие-то фичи, они в конфиге заданы, но, ну, и в каком-то таком базовом варианте. То есть, например, PIM, включение PIM-а просто на самом интерфейсе, оно сделано по умолчанию. И когда ты делаешь Enable PIM, оно, ну, естественно, включается в том числе и на всех интерфейсах. Поэтому, чтобы лишние интерфейсы выключить, ты сначала настройки на конкретных интерфейсах отключаешь, а потом только включаешь глобальный протокол. Ну, и да, вот Cisco, по-моему, вот этим грешит, что все должно быть, работать автоматически, поэтому и всякие VTP, и CDP, и вот IGMP вместе с PIM. Мы обсуждали это с Сашей Синистром, он ругается на то, на политику Cisco в этом плане, что это не секьюрно совсем. А, ну, то есть изначально выключить нельзя эти фишки, или ты сначала включаешь, ну, протокол, а потом только можешь его конфигурить? Не, ну если касательно VTP и CDP, то они включены по умолчанию. Если PIM, то, ну, IGMP, они выключены, и на интерфейсах их нет. Но сам факт того, что включением PIM ты автоматически включаешь IGMP, это тоже, ну, камень в сторону автоматики. Ну, вообще, ну, маленько в другую, конечно, сторону разговор. PIM, он обычно на стыке этих протоколов стоит. Ну, и GMP, и PIM как раз, то есть на границе. И... может быть, с, ну, точки, да, зрения, ну, оптимизации просто сделано. Не, ну нелогично включать IGMP в сторону других маршрутизаторов. Я читал, зачем это сделано. Там один из аргументов. M-Trace, по-моему, работает благодаря этому нормально. Ага. Ну просто мне ближе концепция, вот, как у нас подходит, что ты отдельно включаешь IGMP, отдельно включаешь PIM. Там, где ты хочешь. Вообще, кстати, вот тоже еще разница подходов Cisco и Huawei. Допустим, вот, ну, у нас по умолчанию все нельзя, грубо говоря, но что ты хочешь, можно настроить. То есть, например, у нас, если ты настроил транк и не прописал порты VLAN в этом транке, то ничего работать не будет. У Cisco ты настроил порт в транк, и сразу все пошло. Ну да. Вот это тоже принципиальная разница. То есть там транк, он полностью просто все VLAN туда закидывает. Да, да. Если не указываешь... Если ты просто включил транк и не пишешь allow with LANs, то да, летают все в LAN. А по умолчанию все. Да, да. Угу. Угу. Кстати, есть еще у Cisco какой-то протокол DTP, по-моему, Dynamic Trunking протокол. А, да, а это который тоже... GVRP или нет? Нет, GVRP. Что-то не помню. По-моему, нет. GVRP, по-моему, аналог VTP, насколько я помню. А DTP, это там, он автоматически простраивает ранки между коммутаторами, по-моему, Саша тоже с ним разбирался. Да, да, да. И он и не, что-то там нет, хитрое VTP, такое сделал, короче. DTP это не, он не транки строит, он... Нет, DTP. DTP. Да. Сейчас я даже найду что-то такое. Не, на самом деле, да. Там я есть... просто не помню, VTP, GTP, надо определение еще разглянуть. GVRP, он делает как? Ты включаешь GVRP на всех портах, и сеть, допустим, цепочка коммутаторов, в которой GVRP включен, ты можешь на двух конечных маршрутизаторах создать VLAN и выпустить его, аксессом, например, или тагом в какой-то из портов. А соединить эти два коммутатора, VLAN по всей цепочке пробросится с помощью GVRP. То есть не знаю аналогом какого протокола это будет. VTP, да, это VTP. VTP, да? Да. Вот есть Dynamic Trunking, TTP, Dynamic Trunking протокол. В чем разница, я сейчас прям не скажу. Но я нашел. Ну, вообще говоря, да. В общем, там общий смысл такой, что если ты не прописываешь на порту switchport, например, switchport, access, switchport access, то у тебя на любом порту свитча по умолчанию может подключиться другой свитч, и он может участвовать в VTP. Причем VTP, несмотря на то, что у него есть что-то типа аутентификации, то есть там некий домен VTP, который можно назвать там своим словом, и шняга-то в том, что как только ты подключаешь другой свитч, порт, на который не прописан как access, то этот switch заходит в VTP-домен и, соответственно, может передать VTP-домену любые VLAN-ы, и они будут присутствовать на всех свитчах в пределах VTP-домена. Это, на самом деле, очень большая проблема, и поэтому всегда рекомендуется все порты на коммутаторах обозначать как это называется, access. Потому что тогда у тебя не может подключиться switch и не может настроиться транка. А VTP, так как по умолчанию включен, то транк настраивается. В общем, запутанно объяснил, в общем, вот как-то так. Да, понятно, это как бы известная проблема, по-моему, многие с ней сталкивались. Вот VTP отвечает за создание, получается, VLAN-ов одинаковых на разных коммутаторах, а DTP, он прокидывает транки между коммутаторами. Тоже проприетарный цисковский протокол. Это, видимо, они как раз две части одного протокола, может быть. Ну, если я правильно понимаю. Ну, не одного протокола, одной концепции, может быть. Вот. Так, что-то мы вообще в какую-то вообще степь забрели. Начали все со сравнения. Давайте поближе к теме. Вопрос-то, да, почему из Dlink ушел потом? Тут просто получается, у меня рост, образно говоря, прекратился, потому что когда ты саппортом еще параллельно занимаешься, у тебя он отнимает какое-то время. А компания растет, количество клиентов увеличивается, и все больше и больше обращений было. Просто в какой-то момент я понял, что мне не хватает времени, чтобы что-то новое изучать и так далее. То есть и большая часть отнимали даже шаблонные ответы на что-то. Все равно любая диагностика, она отнимает время. И я решил, что это и для компании непродуктивно, и для меня. То есть предупредил всех и начал искать какое-то место. И вот как раз тут знакомые как раз начали организовывать провайдера, у которого интересная концепция, то есть предоставление интернета по всей Иркутской области в таких регионах, где, куда еще ADSL не везде дошел и сотовая связь еще не дотянулась. Тут городов таких много, и работаем сейчас в этой области. Не хотелось после вендора не возвращаться провайдера, а что-нибудь другое найти? Я долго думал о таком, просто в вендоре в любом случае общаешься почти со всеми провайдерами и смотрел, что здесь в городе уже, получается, придешь и будешь заниматься тем же траблшутингом, еще чем-то, потому что сети уже построены, разве что где-то какие-то новые регионы, новые сегменты и так далее. А здесь, получается, сеть строится практически с нуля, потому что есть только магистральный канал до города, а полностью разработать топологию сети, полностью проконтролировать настройку оборудования, какие-то автоматизации прикрутить. Просто интересно вернуться и поработать руками. Сделать все с нуля и хорошо, да? Да-да-да, вот что-то такое. Проверить все, чему научился за 3 года в вендоре. Давайте к Wi-Fi. Да, давайте. Давайте попробуем. Если касаться Wi-Fi сетей, я надеюсь, конечно, расскажу. Интересно. Касаться Wi-Fi сетей, это очень интересный набор технологий. там, ну, беспроводных сетей достаточно много, вернее, стандартов, вот тот, который я упоминал, который в лампочках применяется, тот же Bluetooth и группа стандартов 802.11, которая затрагивает Wi-Fi. Ну, то есть основной плюс беспроводных сетей, как обычно, это мобильность в сети, что можно перемещаться в каком-то ограниченном радиусе или даже неограниченном, в зависимости от структуры построения сети. Достаточно хорошая скорость, мобильность, совместимость и так далее. Ну, минусами для Wi-Fi всегда являются меньшие скорости и тот же больший отклик. Гораздо сложнее проконтролировать среду, когда она не имеет какого-то физического носителя, то есть электромагнитные волны, они имеют тенденцию теряться постоянно и так далее. То есть там из смешных историй по построению Wi-Fi, это когда теряется линк до какого-то места, начинаешь разговаривать с инженерами, они тебе говорят, ну там дерево выросло внезапно так на пути исследования. Да, я помню, какая-то была прикольная история. Значит, сделали радиоканал между двумя домами. И в какой-то момент он хоба и перестал работать. Ну, что такое? Все оборудование вроде как бы. Эту видим антенну, эту видим, а между ними канала нет как нет. Приехали, а там за то время вырос дом. Просто построили дом. На, ну, а там же прямая видимость, естественно. Ну, и вот так пришлось переставлять. Ну, это дом, поставили башенный кран, ну, вот выросло дерево и вырос дом, это, конечно, самые такие смешные проблемы. Пришлось переставлять дом. Перевешивать антенны. И, ну, проблемы, конечно, могут быть, но обычно все плюсы, они перекрывают минусы, потому что скорости беспроводной сети увеличиваются и уже все больше и больше сравнимы с проводными. Ну, то есть беспроводный стандарт, он всегда гнался, начиная с самых первых, и скорости подгонялись до скоростных. Первые стандарты, которые были там 802.11b и прочие, они гнались за 10-мегабитным Ethernet'ом, потом более новые, они гнались уже за 100-мегабитным, и сейчас современный стандарт, который принимается, он, его изначальное название было гигабит Wi-Fi, ну, вернее, такой как термин маркетинговый. Ну, а потом, соответственно, все реализовалось в какой-то определенный стандарт. Ну, касаясь самих стандартов, в группе 802.11 их было несколько. Первые были 802.11a, b, они в один год появились, я, к сожалению, так не смог найти, кто из них появился чуть раньше. Один использовал стандарт, вернее, набор частот 2,4 ГГц, и, ну, работал в нем, это 802.11b. 802.11a, он работал в диапазоне 5 ГГц. То есть это два диапазона из трех доступных для использования без регистрации. Еще, по-моему, 850 МГц, ну, или около того. Но его в Wi-Fi решили не использовать. Так, два первых стандарта, они работали на скорости. 802.11b работал на скорости 11 мегабит, но это была канальная скорость передачи. Канальная скорость, она обычно примерно в два раза, ну, вернее, реальная скорость передачи по Wi-Fi сети из одной точки в другую, она примерно равна половине канальной скорости. То есть, если стандарт заявляет 11 мегабит, то реальная скорость передачи будет, скорее всего, 5-7 мегабит. И стандарт 802.11a, он использовал скорость 54 мегабита канальную. А почему? Почему только половина? Там, я вот точно не помню, но там за счет того, что идет подтверждение сигнала, за счет того, что две точки используют этот, ну, между двумя устройствами идет соединение, и, ну, на всяких контрольных суммах и так далее. То есть канальная скорость, как скорость среды, и реальная скорость передачи с учетом контрольных сумм, подтверждений и так далее, она идет меньше, чем канальная. Так. 802.11b, 802.11a использовал полосу 5 ГГц, что было не очень удобно, потому что 5 ГГц производители старались меньше использовать, потому что передатчик более мощный требуется, область поглощения у этой среды тоже чуть получше, то есть, ну, чуть похуже, вернее, материалы сложнее передают 5 ГГц канал. И, ну, эти стандарты, они все потихоньку устаревали и переставали отвечать требованиям времени. В 2003 году, когда уже все больше 100 мегабитного Ethernet было, образовался стандарт, который существовал достаточно долго, почти 8, наверное, 8-9 лет активно использовался. Это 802.11g. Но я думаю, начало было у него такое же, как... Начало было медленное, то есть стандарт появился, его приняли и так далее, а в устройствах он применялся редко. По крайней мере, я больше следил за стандартом 802.11n, новым, современным. Он долгое время, там, с 2006, по-моему, года, 2 года в каких-то таких маргинальных устройствах использовался, появлялись чипы, а реальное развитие началось там 8, 9, 10 год, когда его приняли как стандарт. Так, ну, по пунктам. 802.11g использовал скорость до 54 мегабит, и реальных можно из него было выжать где-то мегабит до 30. Но тут стоит сказать, отличие основное, допустим, беспроводной сети от Ethernet, что оно больше напоминает работу концентратора, а не коммутатора. То есть, когда идет передача, она, ну, она всегда идет в одну сторону. То есть, если кто-то в этот момент передает, то другой среду в этот, ну, в этот же момент использовать не может. Это тоже таким минусом беспроводной технологии является, Wi-Fi конкретно. Если несколько клиентов одновременно начинают качать трафик, там особенно в две стороны, если скорость сильно падает, ну, по крайней мере, на каждый канал передачи, они в среднем поровну делят, но еще увеличиваются расходы на управление передачей, на контрольные суммы и так далее. Служебный трафик, да. Да, служебное, количество служебного трафика тоже увеличивается, и это одна из проблем тоже беспроводных сетей, когда эфир загружен большим количеством станций, большим количеством точек, выжать максимальной скорости уже становится все менее реально. Ну да, тут просто вся сложность в том, что как бы весь эфир — это как бы один большой коллизионный домен, общий, коллизионный, да, домен, и получается, да, такая вот неудобная фигня. Да, примерно. Ну, тут единственное отличие, как бы коллизий как таковых, вернее, там в Ethernet, там, где коллизионный домен использовался, там идет алгоритм CSMA-CD, когда у нас идет контроль несущий и детектирование коллизий. То есть, если два узла начали одновременно передавать, детектируется коллизия, и им обоим там, ну, идет голосование, пенальти всякие, чтобы они не могли передавать. А в Wi-Fi используется CSMA-CA. Это предотвращение коллизий. То есть примерно все то же самое, только вся передача строится по такому принципу. Ну, как бы центральное устройство, например, точка доступа, он контролирует передачу. И когда устройство собирается данные передавать, он отправляет запрос RTS, Ready to Send, на устройство. И точка доступа на всех отсылает сообщение CTS, clear to send, то есть твое время передавать данные, образно говоря, и выделяет ему какой-то интервал времени, в течение которого он должен успеть данные передать. Он, ну, отделяет порцию данных и кидает ее в эфир, а точка ее пересылает всем. То есть там как раз такой способ устраняет проблему невидимости устройств. Ну, то есть, допустим, в центре стоит точка доступа, она имеет больший радиус действия и два устройства, которые могут не слышать друг друга одновременно. То есть, если бы они передавали данные, то устройство, находящееся между ними и видящее оба устройства, ну, там у него бы была своего рода коллизия. То есть, а здесь точка доступа является ретранслятором, и устройство пересылает данные на нее, а она уже рассылает ее всем. Вот такая вот схема. А меня всегда вопрос интересовал. Вот там же применяются разные схемы модуляции в зависимости от того, насколько слабый сигнал будет у клиента. Я правильно понимаю? То есть, если далеко находится клиент, то модуляция будет ниже. Ну да, там несколько основных модуляций применяется. Там DSSS, OFDM. Ну, они как бы... Идет как бы каждая модуляция подходит для какой-то определенной скорости. Действительно, есть набор просто скоростей слотовых, там, допустим, 1 мегабит, 2 мегабит, 5,5 и так далее. И при переключении скорости, ну, не так, скорость выбирается в зависимости действительно от расстояния, от уровня сигнала, ну, который может быть доступен этому устройству. И в зависимости от этой скорости подбирается оптимальная частота. То есть, наверное, можно было бы и меньшую скорости, типа 1 мегабит, 2 мегабита, запустить по максимальной по типу модуляции, который дает максимальную скорость, но, видимо, решили оставить такую совместимость, чтобы устройства, которые работают на маленькой скорости, могли подключаться к более быстрым точкам доступа. Основные два стандарта, как я понял, это DSSS и OFDM. Так, отличия их, если кратко описать. DSSS использует несколько частотных каналов, по которым передает непрерывную последовательность, ну и такими порциями, как непоследовательная, параллельная передача, просто по разным частотам. А OFDM использует несколько рядом стоящих спектров. Так, тут я, наверное, перевирать начну. Набор частот, и по ним тоже кодирует сигнал. Надо будет картинку приложить. Да, надо будет. Не, по-любому. Сейчас сложно визуально описать. Сложно техническое, да. Ну, FDM сложно описать на пальцах, мне кажется. Да. Ну, там идет переключение одновременно фазы, частоты и еще чего-то. И OFDM как раз шифрует каждым переключением состояния несколько бит. То есть DSSS нам он передает один бит на каждой частоте, а OFDM, как бы изменяя состояние каждого частотного спектра, он передает больше, чем один бит, и там, ну, прямо словами. Все просто говоря, он может одновременно поменять частоту с одной на другую и фазу сигнала тоже сдвинуть. И в зависимости от сочетания вот этих двух параметров будет определенная последовательность битов. То есть, ну, это если кратко. Если визуально, конечно, можно это представить. У меня был вопрос. Если два клиента, один находится близко с хорошим качеством сигнала, а другой далеко, в зависимости от версии, как себя точка доступа будет вести? Обоим будет плохо или... Ну, тут плохо было бы на старых стандартах. Вот 802.11b, G, они как раз использовали такое для совместимости. Все работали со скоростью самого медленного клиента. 802.11n для ускорения было добавлено как раз такая обратная совместимость для вот этих технологий и одновременная работа. Ну, конечно, для быстрых клиентов скорость тоже снижалась, но не так критично. То есть они работали, ну, допустим, вместо 300 мегабит на скорости 150 или, ну, 180, какой-нибудь такой промежуточный стандарт использовали. А что позволило так улучшить работу? Ну, просто сама точка работает на более высоких частотах, более современный, ну, как сказать, тип модуляции, использующий большие скорости, позволяет ему, ну, как бы этому клиенту передавать пакеты с быстрой модуляцией, с, ну, более длинными порциями. А младший, ну, как бы клиент, поскольку там передача идет одновременно, ну, в один момент времени только одному клиенту, то есть точка получила сигнал и кому-то рассылает его. Она просто формирует для каждого клиента свой сигнал, и просто передача, ну, одной порции информации для медленного клиента, то есть, ну, как слот в этих TDM-технологиях, то есть один слот идет, да, высокоскоростной, а один слот медленный, ну, то есть короткий. То есть, получается, падение скорости есть за счет, ну, общее для полосы, для точки доступа, но для конкретного клиента оно не так заметно. Понятно. Так, ну а самый последний стандарт, который от C? Ну, тут самый последний стандарт. Тут как раз, ну, вот я на то, что начал говорить. У этих стандартов идет... Ну, вот AB, G стандарты, они до 54 мегабит. Потом, как бы, было опять затишье какое-то время. Ну, сначала пытались ускорять предыдущие стандарты там каким-то мультиплексированием. Для А и Б были стандарты, по-моему, А+, Б+, которые в два раза пытались скорость увеличить, то есть 22 мегабита вместо 11 или 108 вместо 54. Но это все было не очень хорошо совместимо. Оно работало только, естественно, на устройствах, которые это поддерживают. И если появлялось устройство, которое работает просто по стандарту G в сети Super G, оно, ну, то есть вся сеть опять начинала работать по стандарту G, что было не очень удобно. Потом появился стандарт 802.11n, который в мире приняли, ну, из драфта вывели в 2009 году, и в России его разрешили к использованию в 2010 году. Да, как-то так. И он давал против предыдущих стандартов несколько полезных вещей. Во-первых, там появилась возможность мультиплексирования каналов. То есть можно было одновременно передавать несколько потоков данных, что повышало скорость, ну, в одного клиента. И, ну, там стандарты, то есть я забыл тоже упомянуть. 802.11g, он работал в диапазоне 2,4 ГГц. И в этот момент, наверное, как раз количество устройств, поддерживающих сети 2,4, сильно увеличилось. То есть большинство устройств в большей степени поддерживает сети 2.4. 802.11n позволял, ну вернее вообще стандарт был разработан для обоих диапазонов, и для 2.4, и для 5 ГГц, но ввиду того, что диапазоны разные, ну как бы производители использовали либо там один, либо второй, либо какое-то совместимое устройство. Но по сути, если устройство поддерживает и 2.4, и 5 ГГц, на нем просто присутствуют два Wi-Fi модуля, ну или две точки доступа. И это, естественно, увеличивало цену устройств, поэтому 5 ГГц не так сильно вошел в обиход. То есть только, например, производитель Apple тот же, они у себя в устройствах просто сразу начали использовать 802.11n и сразу включили и 2.4, и 5 ГГц. Поэтому, допустим, их техника все позволяет использовать. То же самое они сейчас, по-моему, в последних линейках устройств уже внедрили стандарт AC, который остальные производители. Ну, вот в том году только в мае где-то или в марте начали появляться первые чипы. Я, к сожалению, пока к этому стандарту мало прикоснулся, то есть теоретически рассмотрел, а практически устройство не удалось потрогать, не успел, рано убежал, в общем, из вендора. Касаясь фич этого стандарта, то есть ну, он разработан и для 2.4, и 5 ГГц, и во-вторых, в нем идет несколько улучшений. Ну, помимо совместимости с предыдущими стандартами, которые я уже упоминал, он использует более высокие скорости, канальная скорость, ну, обычно заявляется до 300 Мбит, но в реальности там можно использовать до 600 Мбит скорости, и многие устройства даже это... К концу времени, к концу жизни этого стандарта начали появляться. То есть идет это, ну, если так утрированно говорить, за счет объединения нескольких каналов. Так, а мы сейчас про N говорим, да? Да-да-да, про стандарт N. Угу. То есть, ну, тут, наверное, долго про него будет. Ну, как надо, вернее, короче говорить. То есть есть такая технология MIMO, мультиплексирование, ну, такое мультиплексирование, MIMO расшифровывается как multi-input, multi-output, то есть вот как раз одновременная передача нескольких потоков данных. Это позволяет, ну, естественно, повысить скорость. Вот максимально можно повысить скорость 4 раза. А, ну вот, основа, как бы, один поток идет на скорости 150 Мбит, то есть канальная скорость для одного потока 150 Мбит. Можно максимально объединить до 4 таких потоков и получить скорость 600 Мбит. Ну, это опять-таки канальная, но получается 300, 350, 400 Мбит передачи по воздуху как раз должно быть. Ну, насколько я знаю, MIMO это несколько антенн используется. Да-да-да, я вот только хотел спросить, а почему для них нужно несколько антенн? Я не очень... разбираюсь в этой... Ну, потому что это, как это в телефоне. Фактически отдельные передатчики. Для каждого вот этого потока используется просто отдельный передатчик, и они там, ну, определенным образом в пространстве отражаются, передаются. Ну, там обычно на картинках так рисуют, как отражающиеся лучи от стен и так далее. Ну, фактически идет 4 передатчика, и MIMO может... Ну, допустим, если на точке доступа стоит 4 передатчика, то оно может подключить к себе 2 клиента, которые поддерживают только 2 приемника, 2 передатчика. Ну, например, такое мультиплексирование. Либо один клиент может получить максимальную скорость, если у точки 4 передатчика и у клиента 4 приемника. А ну, в телефонах и прочих устройствах, когда скорость, ну, как бы несколько антенн стоит, там просто идут антенны, так называемые PIFA. Ну, в общем, это отдельные антенны, которые напечатаны, как ну, плата стальная, на самом устройстве внутри. Ну да. Вот. Ну а касаясь стандарта 802.11ac, самого последнего, там как раз идет уже больше... Еще больше технологий, там повышается скорости, повышается количество каналов MIMO, по-моему, до 8. А, ну вот я не упомянул, повышение скорости в том числе еще идет за счет того, что 802.11n может использовать канал более широкий. То есть там один канал из доступного спектра обычно идет 20 МГц. И 802.11n позволяет использовать канал шириной 40 МГц, а 802.11ac может использовать каналы, если я правильно помню, как по 80, так и по 160 МГц. То есть, ну, чем шире полоса, тем больше, конечно, скорость передачи. Ну, там скорости заявляются почти до 2 гигабит. И заканчивая описание стандартов, 802.11n и 802.11ac как раз дают более-менее актуальные скорости. 802.11n как для, ну, для диапазона 2.4 позволяет давать скорость там до 300 мегабит канальную и 150 с лишним реальную скорость передачи. 802.11ac в современных стандартах дает канальную скорость до где-то 1.2 гигабита. И в перспективе там 1.8 точно гигабита есть. И не помню, по-моему, еще были заявлены более высокие скорости. Но отличие стандарта 802.11ac в том, что он сделан только для 5 гигагерц. А, ну и возвращаясь тогда чуть-чуть назад к тому, с чего начинали, по поводу каналов, которые я упоминал. Каналов в диапазонах идет какое-то ограниченное количество. Причем там идет такая интересная особенность. Ширина канала, который применяется для передачи, как я уже упоминал, около 20 МГц. Но каналы сами, ну, которые обычно в настройках роутера участвуют, они расположены с шагом 5 МГц. То есть первый канал, он будет пересекаться с соседними. Ну и второй и так далее. Не пересекающимися каналами считаются в этом спектре 1, 6 и 11. Они расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы не захватывать соседей. Я обычно для себя так примерно считал, что первый канал со вторым пересекается примерно на 80%. То есть если два устройства, две точки доступа будут настроены на соседние каналы, на первый и второй, то при максимальной нагрузке они будут получать, ну, примерно 20% скорости, ну, которая вне этого диапазона, и 80% скорости они будут делить просто примерно пополам. Ну, такое можно разделение сказать. Первый канал с пятым, по-моему, процентов на 20 пересекается, ну, накладывается mm-hmm. чуть-чуть. Первый с шестым не пересекается. Ну, вообще, по количеству каналов, которые доступны для использование. Их всего в диапазоне 2.4 может быть 14. Но 14 канал почти во всех странах не разрешен для использования. Доступен он, если я правильно помню, только в Японии. И 14 канал, он является четвертым непересекающимся в диапазоне 2.4 ГГц. Но это все действует только для ширины канала 20 МГц. Если идет ширина канала 40 МГц, то не пересекающихся, ну то есть там, если так рассмотреть подробно, первый канал плюс дополнительный канал, он будет пересекаться с 13-м каналом плюс дополнительный канал. Наложение будет небольшое, но оно все равно чуть-чуть будет. То есть получается, на полной скорости в диапазоне 2.4 ГГц может полноценно функционировать только две сети. А в той и одна, в зависимости от того, как точки расположены будут. И большая проблема Wi-Fi в том, что существует очень большое количество устройств 2.4, которые, ну, просто могут немножко занимать эфир, что вызывает проблемы. Ну, то есть вот в офисе D-Link, когда я там сканировал сети, если просто включить Wi-Fi сканер, то можно было увидеть 20-25 сетей. Если какое-то время наблюдать, то там сигнал порядка 50 сетей долетает. То есть этот диапазон уже очень сильно испорчен для использования. В диапазоне 5 ГГц таких каналов гораздо больше. То есть не пересекающихся каналов просто по ширине 20 МГц. Там примерно 14 штук. И, ну, чуть меньше, где-то в два раза, где-то 7-8 каналов 40 МГц-овых, что позволяет, ну, более широко размахнуться. Именно поэтому стандарт AC, как высокоскоростной, использует именно 5 ГГц, потому что он просто не поместится в 2.4. А не пересекающийся канал, допустим, 3, это значит 3 человека можно на полной скорости одновременно, 3 клиента? Нет, а точка доступа, точка она всегда доступа вещает. Ну, то есть, как бы, да-да-да, пользователи одной точки доступа, они находятся на одном канале, и это означает, что три точки доступа могут раздавать сигнал трем клиентам, ну, одновременно. Не интерферируя между собой. Да, да, не накладывая, не деля эфир. Да-да. То есть там, ну, там стандарт вообще подразумевает использование нескольких точек доступа, ну и параллельную работу на одной частоте, но пропорционально падает скорость. То есть чем больше точек доступа, тем, ну, они просто делят эфир. Во-вторых, количество служебного трафика также увеличивается. Ну и плюс проблема диапазона 2.4, что в нем работает большое количество и других устройств. Это там радиопульты, всякие радионаушники, Bluetooth, ну, много различных устройств. Да, ну, микроволновки, они мешают почти всем диапазонам. Потому что диапазон микроволн, он там от 2, ну, тут я буду ошибаться, не помню какой, но он 2.4 точно захватывает, и, кажется, 5 ГГц тоже достает. Там, поскольку полоса в 5 ГГц более широкая, используется для этого всего, там можно не попасть на помеху, если она не по всему спектру идет. Так, ну, резюмируя работу устройства, точку доступа контролирует процесс передачи в, ну, в одном домене этих устройств. Устройство регистрируется на ней и, как бы, могут передавать данные, используя эту точку доступа. Помимо этого, конечно, есть режим ad hoc, когда устройства могут без точки доступа связаться между собой. Но он как-то очень либо плохо описан, либо не описан вообще в стандартах, то есть просто был разработан дополнительно. И там скорость передачи будет совсем минимальная. Илья, определи терминологию, пожалуйста. Вот точка доступа, контроллер, там все такое, опиши, потому что я сейчас не понимаю, какая точка доступа, что контролирует. Так, какие есть устройства в беспроводной сети? Ну, их, в принципе, можно описать как, ну, всего основных два идет, а остальные уже будут производными от них. Клиент или сетевая карта, то есть является, ну, потребителем этой сети, ну, то есть или, ну, можно сказать, основным участником, ну, то есть он, это интерфейс на компьютере, на любом другом сетевом устройстве, который может подключаться к беспроводной сети. Точка доступа или, ну, точка доступа является источником беспроводной сети, то есть обычно она является контролирующим устройством, и клиенты регистрируются на ней, и работой именно клиентов управляет как раз точка доступа. То есть точка доступа на самом деле занимается физикой. Физика, то есть она считает, ну, то есть смотрит, что происходит в эфире. Там некоторые умные точки доступа могут сами выбирать свободные каналы. Вот, то есть она... Ну, это почти все могут, ну, по крайней мере, на старте. Ну да. Вот, то есть точка доступа сама по себе — это достаточно глупая железка с антенной. Ну, примерно так. То есть аналогия в проводной сети, точка доступа является концентратором. То есть управляет средой именно таким способом, что все к ней подключаются, и она осуществляет передачу сигнала между устройствами. То есть любая передача сигнала идет через точку доступа. То есть даже два устройства беспроводных, если они общаются, ну, именно в таком типе сети между собой, они отправляют сигнал на точку доступа, и точка доступа пересылает его на клиента, ну, на следующего. Поэтому как раз скорости, про которые я говорил, они идут между, например, точкой доступа и клиентом одним. То есть, например, с проводной сети и так далее. Потому что если два беспроводных клиента между собой будут данными обмениваться, то скорость передачи будет в два раза меньше. Потому что точка доступа будет тратить ресурсы и на прием сигнала, ну, на прием пакетов от одного устройства и на передачу их на другое устройство. Так, есть еще контроллеры, да? Контроллер в данном случае это вещь, выходящая за границу беспроводной сети, то есть он участвует в построении. Ну, если так чуть-чуть углубиться, контроллер – это устройство, которое будет управлять работой точек доступа и как-то оптимизировать ее. Потому что, ну, любая беспроводная сеть большого размера, она не может построиться на одной точке доступа. Ну, во-первых, потому что уровень сигнала должен соответствовать каким-то пределам. Во-вторых, ну, из самой самого способа передачи данных из CSMA, CA. Чем больше устройств, тем меньше скорость передачи. Поэтому всех клиентов садить на одну точку доступа будет нелогично. Они будут работать с очень маленькой скоростью. Поэтому обычно любая беспроводная сеть большого размера строится на основе какой-то проводной сети, которой просто в разных местах по каким-то определенным правилам устанавливаются точки доступа. И просто работу этих точек доступа можно контролировать как вручную, так и как-то ее автоматизировать. Вот контроллеры, являются устройством автоматизации, они позволяют согласовать работу этих точек доступа, отслеживать перемещение клиентов, ну, чтобы передавать данные оптимальным способом, а не клиент ушел из зоны действия одной сети, переподключился к другую, но сеть пока еще об этом не знает, и он будет заново перезапрашивать пакеты, заново восстанавливать соединения. Теоретически можно добиться такого эффекта, ну, такую сеть с роумингом построить и без контроллера, но контроллер сильно эту задачу упрощает. Ну, там же, я так понимаю, авторизация на нем происходит и настройка. Ну нет, сама авторизация, она все еще идет на точках доступа. Там, ну вот, возвращаясь чуть-чуть обратно к каналам и ко всему прочему, если, например, нам нужно большее количество клиентов разместить на одной территории, ну, подключить на одной территории, нам придется, ну, например, можно сделать несколько точек доступа с одним именем сети, но разнести их по разным каналам. Тогда у нас часть клиентов подключится к одной точке доступа, часть к другой, и выход в проводную сеть они будут иметь, ну, каждый с отдельной полосой. То есть в среднем скорость доступа может увеличиться. То есть в теории три точки доступа, три клиента, одно имя сети, каждый подключился к своей точке доступа, и он получает максимальную скорость, там, те же 150 мегабит и так далее. Так, ну и задача контроллера, например, рассчитать взаимное положение точек друг относительно друга и настроить каналы так, настроить просто сами точки доступа. Так, ну я тут просто думал сейчас сначала про вопросы безопасности затронуть, например. Ну или можно сначала вот эту топологию, вообще просто способы построения рассказать и... Ну, потом перейти уже ко всяким безопасностям. Ну да, я думаю, надо вначале просто, да. Ага. Так, ну, основные два устройства, которые используются в построении беспроводной сети, это точка доступа и клиент. Можно построить сеть, используя только клиенты, но ввиду там слабого описания этих стандартов, скорость будет достаточно низкая, и ну, само название этой сети означается как ad hoc, что означает с латинского, если я правильно помню, к случаю. Ну, то есть и подразумевается, что такой способ соединения будет использоваться только ну, в каких-то таких экстренных ситуациях, когда надо, вот, там, например, с ноутбука на ноутбук перекинуть устройство. Или примером ad hoc сети может считаться тетеринг, допустим, того же 3G с телефона, хотя там устройство все-таки больше работает как точка доступа. Вот. Основной режим построения беспроводных сетей это так называемый инфраструктурный, когда используется точка доступа или группа точек доступа. Когда используется группа точек доступа, обозначается этот режим как расширенный инфраструктурный. Ну, задачи, которые эти точки доступа должны решать, их можно описать следующим образом. Либо эти точки доступа будут работать каждая сама по себе и, по сути, будет просто несколько отдельных Wi-Fi сетей. Либо же они будут работать сообща, в том числе есть такой стандарт 802.11R, насколько правильно помню, который отвечает за работу роуминга между устройствами. Точка доступа, ну, все точки доступа рассылают всем своим клиентам специальные маячки, по времени прихода которых клиент определяет, к какой точке доступа ему будет выгоднее подключиться. То есть меньшее время отклика по ней, меньшее количество клиентов. Ну, то есть простые устройства обычно редко когда поддерживают режим роуминга. Ну, это имеется в виду домашние роутеры, домашние точки доступа. Это все-таки прерогатива больше каких-то промышленных устройств. И когда ну, используется большая сеть, ну, например, можно взять здание какое-нибудь, то есть там длиной 100-150 метров. Ну, торговый центр, например, хорошим примером может послужить. Если подключить одну точку доступа и всех пытаться подключить к ней, естественно, будет плохой сигнал до всех. Ну, не про то сейчас. Например, у нас на каждом этаже установлено две точки доступа. Итого 6 устройств получается. Трехэтажный торговый центр, две точки доступа на этаж и так далее. Для того, чтобы предоставлять, ну, например, тот же бесплатный Wi-Fi, как обычно делается в торговых центрах для привлечения клиентов, мы указываем одну сеть, не даем никакой авторизации шифрования, то есть все в открытом виде. Но для того, чтобы Ну, для того, чтобы устройства могли легко перемещаться между этими точками доступа, перерегистрироваться, в принципе, большинство устройств это умеет делать. Стандарт 802.11r позволяет просто со стороны точек доступа осуществлять этот переход более быстро. То есть, если по маячкам устройство перешло на следующую точку доступа, то и данные уже туда перенаправляются. И вот для того, чтобы точки доступа не мешали друг другу, ну, то есть, поскольку канал, количество, ну, если мы их поставим на одном канале, то как бы большого выигрыша в скорости мы не получим. То есть помехи будут от соседней точки доступа долетать в меньшей степени, но все равно эфир один, и в нем сигнал от одной точки доступа будет доходить до другой. Ну и вот, чтобы построить вообще такую сеть с роумингом, нужно, ну, основное, можно ее сделать даже на совсем копеечных точках доступа, самых маленьких, в принципе, он в большей степени работает. Но единственное, ввиду того, что управление этим процессом в такой сети идет на клиентах, тут идет от совместимости клиента, то есть иногда Windows нормально переходит, ну, ноутбук с Windows, например, нормально перерегистрируется с одной точки на другую, без потери сигнала и так далее. Иногда, если он, ну, новую сеть увидел только недавно, он старается держаться за старую сеть. Там еще в настройках адаптера на компьютере есть такой параметр агрессивность роуминга. И вот как раз если этот параметр, по-моему, стоит небольшое значение, он будет до последнего держаться, буквально там до потери сигнала полного, держаться за старую сеть и только потом переключаться на новую. Это может тоже проблемы создавать. И, ну, простой режим, вернее, как, простой способ построить такую сеть. Мы подключаем все точки доступа к одной коммутации, к одному коммутатору, к одной проводной сети и настраиваем на них одно и то же имя сети. Ну, то есть, идентификатор, который применяется в Wi-Fi, это SSID. Это, ну, просто имя, которое идентифицирует данную сеть. И для того, чтобы устройства могли находиться в рамках одной сети, указываем один и тот же SSID, и большинство устройств, в принципе, будет нормально с такой сетью работать. То есть будет перерегистрироваться с точки на точку, переходить и так далее. И простая схема построения – это вручную сесть, рассчитать, какие устройства где стоят, настроить мощность передатчика, чтобы у нас зоны покрытия каждой точки доступа друг на друга чуть-чуть накладывались, чтобы клиент в любой момент хотя бы одну точку доступа видел. И настроить разные каналы, чтобы они при этом друг другу не мешали. Там в зависимости от того, чего мы пытаемся добиться, либо максимального покрытия, либо же максимальной скорости в любой точке, мы вот эту вот площадь наложения одной зоны покрытия одной сети на другую выбираем там от 20 до 50% в зависимости от того, какой параметр нам более интересен. То есть чем чаще мы ставим точки, тем меньше клиентов в среднем будет на одну точку, и тем, ну, большую скорость они могут получать. И в обратную сторону, если мы максимально растягиваем устройство между друг другом, то зону покрытия можно сильно увеличить. Ну и контроллеры, которые вот как раз спросили, контроллеры снимают на себя задачу управления этими устройствами. То есть вообще в целом, живо устройство или нет, отслеживание этого, отслеживание наложения каналов, отслеживание расстояния друг между другом. И такая сеть, она, ну, если по цене сравнивать, единственный вот минус такой сети в том, что обычно она в до 10 раз может быть больше, а то и иногда, ну, если совсем копеечное устройство брать, в простой сети значительно отличается стоимость сети на 10 раз по цене. Ну да, то есть, ну, сейчас, конечно, цены контроллеров упали, то есть там контроллер, например, D-Link, самая младшая модель, стоит около $1000. И точки доступа отдельно стоят порядка $200, например, работающие с этим контроллером. Против, ну, самая копеечная точка доступа, которая у D-Link есть, она стоит где-то $16. Ого. Ну да, на самом деле, интерпрайзный Wi-Fi это достаточно, как бы, такая штука дорогая. То есть Cisco там вообще начинается от самой простой там точки доступа, уже там какие-то заоблачные цены, и плюс эти сами по себе точки доступа, то есть ее недостаточно. Ты купил три точки доступа и повесил. Им надо обязательно контроллер, потому что они как как само по себе устройство работать не могут. То есть на них... Ну да, то есть у D-Link'а тоже, по-моему, в последних моделях добавили, что эти точки доступа, они, ну, их можно настроить и вручную, но плюсов, конечно, всех, которые заметны от контроллера, их нет. А и, ну, контроллеры в то время начинались тоже, там, например, самая младшая модель с $5000. То есть просто, ну, он, конечно, идет коммутатор с поддержкой PoE, чтобы, ну, отдельное питание до точек доступа не тянуть, да, и прямо по витухе питание подавать. А, в том числе он идет как L3 коммутатор, на нем там DHCP сервер можно запустить, ну, часть задач тоже на себя берет. И, ну, основное управление точками доступа. То есть он теоретически может примерно нарисовать план сети, как точки доступа относительно друг друга находятся, ну, по уровню сигнала, да, так, триангулировать их, подобрать каналы, подобрать мощность. Ну и основные плюсы как раз идут от вот этой автоматизации, что если какая-то точка доступа выходит из строя, контроллер теоретически может повысить уровень сигнала окружающих точек, и чтобы скомпенсировать пробел в покрытии. Да, да, да. То есть вот такие вот плюсы. Вот, что, естественно, невозможно, если настраивать точку каждую вручную. Ну да, ну и теоретически, конечно, можно, но это в любой момент мы отследили, что там точка доступа перестала пинговаться, мы залезли на все остальные, вручную все подкрутили или сидим по карте, расставляем. Ну, то есть такая автоматизация. Илья, у тебя есть опыт масштаба города Wi-Fi строить или только такие небольшие? Масштаб города я рассматривал, то есть здесь вот как раз у нас один из провайдеров сотовой связи запустил у себя сеть доступа по Wi-Fi, то есть там они расставили, да, Baikal.com как раз, они запустили сеть BVC Air, ну и тут такие двоякие ощущения от нее. Конечно, проект прикольный, то есть действительно там, ну, покрытие Wi-Fi находится, есть везде, но эта сеть тоже работает в диапазоне 2,4 ГГц, и возникла такая проблема, что ты начинаешь дома настраивать Wi-Fi, а у тебя ловится 10-15 точек BVCR, ну, при доступных трех слотах. И, наверное, ну, по крайней мере, эфир точно он немножко подбивает, хотя вроде таких особых проблем со скоростью я не замечал. То есть те же 100 мегабит по Wi-Fi в домашней сети выжить вполне реально. Ну, это вполне себе хороший показатель, я считаю. Да, ну и я вот не знаю, насколько применяются контроллеры в этих сетях, хотя, конечно, без контроллеров развертывать такую сеть просто сложно и нереально. Если представить, сколько... Скорее да, всего. То есть, наверное, все-таки там применяется. Да, да, это, я думаю, однозначно. И как это работает? Один контроллер на несколько точек доступа или один на все? Ну, если смотреть линейку D-Link, у них самые младшие модели, которые были год назад, два года назад, они обычно начинались где-то с 24 точек. То есть один контроллер берет на себя 24 точки. Потом как бы новая линейка, которая появилась, последняя, там появилось как небольшое устройство, которое начиналось с 6 точек. Ну и там оно теоретически тоже поддерживает 20, до 24, но там разделили по лицензионной политике. И ты, купив устройство, можешь на него потом лицензиями добить его до 24 точек. И старшие модели, которые я видел, они до 4000 устройств могли контролировать. То есть один контроллер такую сеть разворачивает. А контроллеры, им главное связанность по L2, да? Да, по L2. Там VLAN управление или даже без VLAN. Ну, то есть сеть, по сути, получается недоступна для обычных людей. Ну, сеть управления. Физическая, по крайней мере. И там, ну, тот же LLDP используется для оповещение. Ну и, наверное, какие-то еще проприетарные протоколы могут. Ну, на самом деле, я знаю, что у ЦИСКи, например, есть возможность получить, то есть, естественно, контроллер должен по L2 получать точку, но на самом деле для того, чтобы решить проблему в том, что только, ну, как бы в одном широковещательном домене они, это можно сделать, они делают туннель, то есть точка делает туннель сама к контроллеру, естественно, там все по L3, то есть точка не обязана находиться в той же подсети, что и контроллер, и там просто это туннелями решается. То есть там специально. То есть ее где-нибудь настраивается. На интернет какой-нибудь PPE повешал, и она подцепилась, типа такого что-то? Нет, там свой туннель, сейчас уже не вспомню, давно читал, Не, я имею в виду, что ее обязательно к своей сети подключать, то есть к сети маршрутизации, просто домены широковещательные и IP под сети разделены. Или она, ну, хотя, наверное, это да. Уже чуть другое. То есть, либо она может вообще просто любой интернет подцепить, ну, например, и управляться при этом контроллером. Не факт насчет любого, но, в общем, да, в общем, там что-то такое. То есть, он не обязательно должен быть L2 канал, потому что она строит просто туннель от точки до контроллера. И между контроллерами, кстати, тоже. То есть у Cisco, например, есть возможность ставить резервные контроллеры. То есть у нас, например, там 5 точек, 2 контроллера. То есть в случае выхода из строя одного контроллера на себя берет управление точками другой. Или они наоборот, или они разделены. То есть один контроллер контролирует эту часть. Ну, это он, наверное, у всех предусматривается, потому что это такая важная задача, особенно если сеть с масштаба предприятия идет. Ну, да, и, да. Ну, из-за потери контроллера потерять всю сеть не очень корректно. Не, кстати, вот разделение доменов тоже интересно, потому что, допустим, хотя бы даже там 30 точек доступа к каждому там по 20 устройств, это уже получается 600 устройств в одном домене. Ну, я там думаю, просто идет разделение по VLAN-ам. Ну, насколько я помню, у D-Link сделано именно так, потому что в том числе управление растягивается. Ну, то есть сам контроллер обычно идет с каким-то небольшим набором портов, например, 24. Естественно, он только 24 точки сможет подключить таким способом. И там просто VLAN управление, он может быть акцессом просто со следующего коммутатора отдается на остальные точки и таким способом строится. То есть просто идет отдельный VLAN управление, и теоретически можно таких VLAN сделать несколько. Ну да, понятно. А если VLAN данных, они либо должны быть в разных подсетях, тогда вопрос с IP-адресами, как они переназначаются, допустим, при переходе из одного от одной точки доступа к другой. Либо они все в одной подсети. Ну, те сети, которые я строил, обычно они доступ к одной подсети давали. Ну, или вернее, ввиду того, что точка доступа, она вполне может раздавать несколько Wi-Fi сетей, особенно старшие модели. То есть она поддерживает VLAN, поддерживает Multi-SSID, то есть позволяет, например, несколько VLAN-ов выпустить с одной точки доступа, как виртуальное АП. Ну, я просто про то, что больше строил такие, что каждый VLAN, он выходит с каждой точки. И задача была большей части собрать всех в одну сеть. Но теоретически можно сделать и несколько подсетей. Просто, если брать брать сети такого вида, как там в торговом центре и так далее, не очень удобно будет делать роуминг с несколькими подсетями, потому что клиент, например, перемещаясь по торговому центру, так он, находясь в одном домене, он не заметит перехода между точками доступа, с одним айпишником. А если айпишник поменяется, то он это все перезапросит, у него там сессии порвутся. Ну, такой будет минус. Ну да, то есть уже не получится бесшовного роуминга, если в разных подсетях, то да, не выйдет. БВК на D-Link строил? Точки доступа разные были. Ну, в целом, на нескольких видах оборудования строил. На D-Link, на Ubiquiti, на Микротике. Ну, такие основные. А, вот, кстати, как опыт с Ubiquiti я себе на это самое на работе сделал? Ну так, одну там, две точки поставил. Ты работал с ними, с этими самыми, с контроллерами? Нет, тут у них не рассматривал. Ну, то есть видел, но как бы находясь в D-Link, сложно какие-то параллельные устройства трогать. А когда уволился, я большей частью с микротиками сталкивался. Ну, а по мостам, Ubiquiti интересные мосты делает. По крайней мере, они достаточно недорогие и работают хорошо. Мостовые соединения. Меня просто поразило, что Ubiquiti при всей своей достаточно небольшой цене, да, в сравнении, скажем, с какими-то интерпрайзными решениями от Cisco или там, да, наверное, даже того же D-Link, как бы дешево стоит и в то же время обещают, и вроде как даже работает бесшовный роуминг. То есть, например, если использовать даже там Wi-Fi телефоны, то есть ты когда перемещаешься между точками, то он тебе вполне делает, то есть в процессе разговора у тебя идет как бы роуминг совершенно без проблем. Для меня это было совершенно... Нет, я говорю, такой роуминг, он вполне работает и, вообще на любых устройствах. То есть, главное, чтобы они через, в одну сеть коммутации, один там IP-домен и одна сеть. Одно было. Но возникают иногда проблемы. То есть, теоретически, если конкретно 802.11R не заявлен, то могут быть сбои. Так вот. То есть он не всегда может переходить, хотя с вероятностью там 90 с лишним процентов он перейдет. Ну, нормально будет роуминг работать. Ну, это так, статистически, сколько я замечал. Так, ну чего еще хорошего? Можно? Да, вопрос еще много. Да. Можно? Да-да. Ну, просто маленько другой вопрос. Просто, например, торговый центр, там, понятно, там доступ бесплатный. Как бы абонент подключился, получил айпишник, работает. А когда провайдер предоставляет, как идентификация происходит? Ну, в сети BVK Air они сделали таким хитрым способом, они на уровне IP. Ну, аккаунтинг идет у них так. То есть клиент получает айпишник, и при попытке выйти в интернет он получает страницу авторизации. Ну, то есть там какое-то вышестоящее устройство смотрит, что там передается. И введя логин, пароль, там, ну, по определенным правилам, получаешь доступ уже, где все аккаунтится и пускает куда надо. Достаточно стандартно. По-моему, Beeline Wi-Fi тоже так же работает. Ага, я видел несколько сетей тут, ну, провайдеры, например, в каких-то сложных зданиях делали такую схему, делали закрытую сеть, несколько точек доступа также раскидывали. А клиенты, подключаясь к сети с ключом, они поверх еще PPVE поднимали, и ну там уже ну, аккаунтинг на PPVE ведется. Так, ну и тут, наверное... А, ну, по вопросам построения, тут просто как совет, когда сети строятся. Ну, с контроллером там чуть все проще. Действительно, поставил контроллер, поставил точки, запустил, контроллер точки нашел, там ты ему политики задал, он их настроил. Когда сеть строится вручную, там, ну, не знаю, можно в отдельные вынести советы, можно кратко рассказать. Простой способ построения Wi-Fi сети, состоящий из нескольких точек, такой, то есть берется одна точка доступа, один клиент, например, ноутбук, берется план здания, которое планируется покрыть, и, ну, таким банальным способом поставили точку там в один кабинет, обошли с ноутбуком, докуда достало, на карте отметили, вынесли точку доступа за границы нарисованного круга и повторили операцию. Таким образом выясняется оптимальное положение точек доступа, выясняется количество, которое будет достаточно. Вот. Ну и основные по Wi-Fi советы, то есть чем меньше стен, тем лучше, чем меньше всяких металлических материалов и прочих, ну, вообще просто любых устройств, которые могут создавать помехи, тем сеть будет лучше работать. Ну и, наверное, надо вопросы безопасности Wi-Fi сети затронуть. Ну, дальше, не знаю, как вопросы будут появляться. То есть проблемы безопасности с Wi-Fi, с которыми можно столкнуться, ну, во-первых, неконтролируемая среда передачи. То есть точка доступа является просто радиопередатчиком, который в эфир во все стороны вещает радиосигнал. Естественно, этот радиосигнал можно получить и, ну, каким-то образом обработать, получить оттуда полезную информацию. Собственно, поэтому, несмотря на все способы шифрования, которые в Wi-Fi применяются, обычно все организации, которые каким-то образом за своей безопасностью следят, там обеспечение коммерческой тайны, обеспечение там гостайны и прочих, обычно там Wi-Fi нигде не применяется, по крайней мере, ну, для таких сетей. То есть просто и даже при теоретической невозможности расшифровки, получение самих данных, оно уже считается частично уязвимостью. Вот. И обеспечение безопасности в беспроводных сетях, для обеспечения безопасности применяется несколько способов. Самые простые – это сокрытие самой сети, ну, такой не очень действенный метод. Бесполезный, по-моему, вообще. Да, да, то есть он больше проблем. Ну, разве что так, для какой-то этой. То есть что точка доступа перестает заниматься широковещанием сети, и мы не можем увидеть, какая сеть находится там. Хотя, ну, не можем увидеть только теоретически, потому что клиенты, когда авторизуются на такой точке доступа, они в явном виде передают информацию о том, что я хочу подключиться к сети с таким-то именем. Второй способ, который тоже частично бесполезный, это авторизация по MAC-адресу. То есть к сети могут подключиться только, ну, определенные MAC-адреса. Естественно, легко обходится подменой MAC-адреса на устройстве. Ну, потом начинаются чуть более сложные способы защиты. первым стандартом шифрования, который применялся в беспроводных сетях, еще в стандарте 802.11b, это был стандарт WEP, Wireless Equivalent Privacy. Wire Equivalent Privacy, вернее. То есть в то время этот стандарт безопасности называл, ну, то есть назвали так, потому что он давал защиту равноценную проводной. Ну, то есть нельзя было расшифровать этот сигнал. Но ну, так более подробно его, наверное, уже не стоит даже рассматривать, веб, потому что там просто в нем нашли большое количество уязвимостей, что позволяло вскрывать сети за доли секунды. То есть буквально ну, за счет уязвимостей просто ты начинаешь расшифровывать трафик и получаешь ключ за доли секунды. Более интересные стандарты – это WPA, Wi-Fi Protected Access, то есть защищенный доступ к Wi-Fi. То есть здесь уже применяется достаточно серьезные протоколы шифрования, там протокол TKIP. Ну, тут тоже, наверное, будет расшифровки приложить. Теоретически стандарт WPA до сих пор не уязвим. Основные проблемы, которые в нем наблюдаются, это малая скорость передачи. То есть, ну, это одна тоже из проблем Wi-Fi сетей, когда домашние сети настраиваются. Если указать стандарт WPA и протокол передачи TKIP, то достигнуть максимальных скоростей, даже 300 мегабит, не будет возможно. Он, ну, если я правильно помню, обычно на 54 мегабита сеть ограничивает. По безопасности стандарт достаточно хороший. Все как бы, сообщения о взломе сетей, которые были, ну, там, брутфорсом, они обычно касаются, то есть, например, там, используя большой кластер, научились восьмисимвольные пароли подбирать там, ну, за короткое время, там, за час и так далее. То есть все равно, на самом деле, все ну, сводится именно к брутфорсу. То есть общий смысл такой, что... Ну да. То есть, ну, вот, вот WPA, я... Сейчас вспомнил, как раз начал говорить. По-моему, в WPA какую-то теоретические уязвимости нашли, но тут лучше будет более подробно посмотреть. Тут, видимо, я уже не очень авторитетный. По WPA 2 точно пока нет уязвимости, и там применяется уже стандарт шифрования AES, Advanced Encryption Standard, который как раз обеспечивает достаточную степень защиты. Ну, что, по крайней мере, при использовании нормального ключа полноценной длины, ну, взлом, естественно, занимает достаточно продолжительное время. Я одно время даже экспериментировал. У меня сначала был ключ длиной 64 символа, ну, хексовых, максимально возможных. Но потом, как бы понимаешь, что используя такие длинные пароли в бытовой сети не очень удобно, потому что приходят гости, и ты им начинаешь полчаса этот ключ набирать. Да, или диктовать. Не, диктовать пароли нельзя. Так. Ну и дополнительные, дополнительные способы обеспечения безопасности в беспроводке обычно идут уже из остальных протоколов. То есть поверх, ну, то есть подключаясь к беспроводной сети, помимо этого шифрования WPA2, поверх еще поднимается там L2TP с IPsec и прочее. В сетях предприятия любой доступ к беспроводке обычно выносится за NAT. Ну, то есть устройство подключается через отдельный фаервол, и им ограничивается доступ там, к каким-то безопасным регионам то сети. То есть DMZ. Ну, то есть такой DMZ, да, и так далее. Шифрование, авторизация клиентов, отслеживание, ну и доступ только к тому, что разрешено. То есть ну, кратко можно резюмировать. Ну и на самом деле так добавлю, что для security, опять же, да, в энтерпрайзных каких-то инсталляциях используется... Не раз мы упоминали 802.1x, который выделяет клиенту в зависимости от его авторизации нужный VLAN. То есть точка может быть открытая, ну там, к примеру, да, то есть она там вещает, к ней можно подключиться. Но, то есть ты можешь подключиться как guest, и тогда у тебя будет VLAN, который там, не знаю, в DMZ. Где-то бегает или только в интернет выпущен. А можешь авторизоваться как, ну, как работник и, соответственно, получить доступ ко всем внутренним ресурсам. То есть достаточно часто применяется вот это 802.1x. Ну, он применяется в совокупности, я вот как раз забыл упомянуть, применяется в совокупности со стандартами ВПА и ВПА-2, то есть авторизация может быть по известному ключу, ну, то есть ключ общий для всех, и для подключения тебе нужно его знать. Либо же применяется совокупность 802.1x вместе с ВПА, и человек, пытаясь подключиться к сети, получает форму логина, ну, и введя правильный ключ, ему там по защищенным протоколом передается ключ доступа к сети, и он, ну, то есть, не зная ключа, авторизуется с помощью логина и пароля. И таким способом как раз можно отследить, например, не утек ли чей-то логин, пароль. Ну, то есть, если ключ ушел, то нам надо на всех устройствах его поменять, которые подключаются к сети, а если ушла пара логин-пароль, то мы только этот логин-пароль с радиуса удаляем, и человек перестает авторизоваться. Это обычно называют VPA 2 Enterprise. То есть есть VPA 2 просто, а есть VPA 2 Enterprise, то есть он работает в связке с радиусом. Или с LDAP. Ну да, там LDAP. Ну, разная терминология применяется в разных этих. Либо его там, допустим, Personal Enterprise, либо идет PSK, Pre-Shared Key, YAP, Extended Authentication Protocol. Да, ну, да, я, да. Просто да. Терминология. Да. Ну, если кратко затронуть, большую часть вопросов я осветил. А у меня еще есть вопрос по регистрации точек доступа. То есть понятно, что все, что в помещениях, это сейчас можно ставить просто так. А все, что светит наружу, там линки point-to-point между двумя зданиями, например. Вот как с этим? Я слышал, то... Ну, тут получается основное, что надо. На самом деле, если по законодательству смотреть, то любое устройство, которое даже применяется дома, оно должно, ну, то есть не получать разрешение, а пройти регистрацию. То есть мы хотим использовать дома роутер, мы заполняем форму, платим небольшую пошлину и относим документик, что вот такое-то устройство с таким-то именем сети и таким-то MAC-адресом, ну, является бытовым устройством. И нам дают разрешение на его использование. Ну, фактически, получается, что это никто не проверяет. По крайней мере, пока прецедентов таких нет, ну, помех кому-то нет, это применять можно. По законодательству использование внутри помещений допускается точки доступа с мощностью не более 100 милливатт, то есть 0,1 ватта. Вне помещений, без получения дополнительных разрешений, только с простой регистрацией, можно использовать устройство до 200 милливатт, то есть 0,2 ватта. На мостовые соединения в бытовых целях, ну или в целях просто работы организации, тоже идут точки доступа не мощнее 0,2 ватта, если я правильно помню. И там их достаточно, ну, на небольшой высоте, там, например, высота подвеса до 10 метров, ну, вылетело из головы, к сожалению, число. То есть, ну, точки доступа сами должны. Да, ну, по крайней мере, для таких бытовых мостов она должна быть не выше. Ну, я могу переврать. Ну, понятно, в общем, в любом случае, высота ограничена. Я вот этого не знал. Я знал, что ограничиваются по мощности прежде всего, да, но по высоте я даже не слышал. Интересно. Ну а вот с целью провайдинга там идет получение разрешения на предоставление доступа и помимо регистрации еще и разрешение на использование частот. Ну то есть хотя диапазон такой 2,4, но все равно в нем идет получение разрешения, запрос возможности предоставления такого доступа. То есть более сложная процедура регистрации. Мы сейчас у себя как раз планируем начинать заниматься, потому что иногда в частный сектор, коего много в таких городах, где люди будут не готовы какую-то сумму значительную за оптику заплатить, дотянуть хотя бы так. То есть все равно по Wi-Fi можно даже 100 мегабит одному-двум клиентам предоставить. Ну а если нарезать по таким стандартным тарифам, там 10, 20, 30 мегабит, то большое количество людей можно подключать. А вот такое мостовое соединение 0,2 ватта, оно на какое расстояние может пробить? Ну, вообще Wi-Fi мосты можно построить на достаточно большое расстояние. Вот ну, да, в да. таком, ну, как бы, которые строятся километра на 3, они достают. И это как раз достаточно просто регистрации без получения разрешения, если для себя или для предприятия. Так, ну тут я... Закопался. Можно будет статью приложить, у меня расписанная есть, я к ней периодически обращаюсь тоже, ну, в которой будет более подробно расписано. Думаю, к выходу подкаста уже можно будет еще тезисно описать просто текстом то, что сейчас я не вспомнил. Не, ну в любом случае, конечно, это полезно будет. Угу. Ну тут, если еще какие-то вопросы есть, можно вспомнить. Ну, я все по ходу задал. Ну да. У меня еще к Наташе вопрос. Помнится, ты говорила про то, что ваши сервера там тоже поучаствовали в атаке. Расскажи. Ну, когда узнали про атаку, начали проверять. На одном из серверов обнаружилась, да, вот активность. Там в одной статье в интернете был приложен график, как выглядит, ну, как выглядит форма трафика на порту в момент атаки. И там было что-то похожее. Я просто сама этим не занималась, но там, видимо, отключили эту monlist функцию. Но, насколько я знаю, один сервер. Я у знакомого в институте тут одном тоже сервер поучаствовал. Он ночью ехал его чинить. Обновляться надо, потому что... Ну, государственная организация, все такое. Не быстро. А, да, я хотел про вашего провайдера спросить. Как вы предоставляете доступ? Как обеспечиваете пролеты, раз ну, предоставляете там, где другие не могут? И, может быть, скажешь название это? Название компании «Регион Телеком». Ну, то есть это как раз провайдер, который работает по Иркутской области. Но он в данном случае является дочерней компанией такого провайдера магистрального, как Иркутская энергосвязь. Ну, он тоже, наверное, локальным будет таким. Ну, просто это часть компании, которая занимается подачей электроэнергии, и у нее своя сеть уже построена во многие регионы. То есть такие магистральные каналы, оптика поверх ЛЭП. И мы, получается, просто такой компанией, которая более дружественна к обычным людям становится. Ну, то есть в том плане, обычным людям обычно сложно взаимодействовать с магистральными провайдерами, то есть получать интернет от них, ну, или практически даже невозможно. Там, если я правильно по законодательству помню, это даже законом запрещено. То есть магистральный провайдер не может в том числе заниматься предоставлением доступа частным лицам. Ну, и то есть мы как выделенное отдельное лицо этим занимаемся. То есть у нас оптика идет с Иркутска, образно говоря, до каждого города. Сейчас каналы связи до 10 гигабит раскачали. Чуть позже будем еще увеличивать, как потребуется. Понятно. А там уже в самих городах, поселках по Wi-Fi или... Нет, почему? Проводные, стандартные сети доступа. То есть, там обычные, ну, города, не частный сектор. Большей частью города, то есть частный сектор вот именно рассматриваем. Сейчас либо будем в сторону Гиппона смотреть, но Гиппон, я считал, там такие разбросы цен получаются против обычной сети. Ну, то есть, допустим, только оборудование стоит в 2-3 раза дороже, чем полностью построенная оптическая сеть вместе с коммутаторами, вместе с работой, вместе с кабелем и так далее. То есть оно пока еще тоже не дружественно. Конечно, за делом на будущее интересно. Смотрите. Илья, остановитесь, не надо. Аутернет запустит. Да-да-да. Может быть, нам тоже просто свои дирижабли надо запустить. Компания «Иркутская энергосвязь» объявила о запуске дирижаблей. Это новость на Телекомзе? Свежо, свежо. Заявила о желании запустить дирижабли. Намерение, да. Ну, а вас многие тогда услышат. Ну, а что, чисто как рекламный ход. Что, нормально? Ну, а что, вот этот MDIF тоже, они же ничего еще не предоставили. Только так, мысль, идея. Ну, только уж совсем какая-то она. Спутники запускать, это же тебе не... Я не знаю, не оптику тянуть. Это серьезные должны быть ресурсы. И, ну, как-то, блин, запустить спутник, это тебе не просто так. Ну, все равно дешевее технология-то. То есть это как с любым массовым производством. Ну, то есть как космический туризм запустили для того, чтобы... Ну, в целом, и цена упала, конечно. Ну, и просто, чтобы маленько денег привлечь в область. Запустили такое. То есть, может быть, следующим шагом будет, например, запуск сотовой связи также на спутнике, то есть, чтобы просто привлечь провайдеров, собирать деньги. Ну, а там дальше как-то управлять спутниками. Ну, все-таки есть и суперкомпьютеры, которые будут маршрут просчитывать. Ну, тоже, мне кажется, уже сколько мусора на орбите, и как бы и свободнее там не становится. Скоро невооруженным взглядом будет видно. Будем, как Сатурн. Ну, сейчас будет. Не обязательно будет метеоритного дождя ждать, просто там вечер падения спутника. Да, да, да. Штатное списывание спутников. Но новая романтика. Ну что, заканчиваем? Да, давайте. Илья, спасибо, что пришел. Спасибо за рассказ. Очень приятно было, что так активно участвовал во всех обсуждениях с самого начала. Привет Иркутску и ждите нас в гости через полгода. Будете приезжать нас, сюда? Нас не LinkMap, нас это меня и еще несколько человек. У нас будет такая длинная поездка туда на машину. А, интересно будет увидеть. Спасибо, что пригласили. Я был очень рад поучаствовать. Люблю просто такие активности. Люблю участие в развитии технологий и внесении образования. Здорово. Так что приходи еще, когда будет о чем рассказать. Вот. Ну, тогда на этом заканчиваем 12-й выпуск подкаста LinkMap. Все материалы можно найти на сайте linkmap.ru и оставайтесь на связи. Всем пока. Пока. Пока.